Для победы мне нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Наполеон Бонапарт. Пролог. Москва. Кутузовский проспект. 15 апреля 2009 год. День не задался с самого утра. Сначала убежал кофе из медной турочки. Затем выяснилось, что закончились лезвия. Чертыхаясь, кляня собственную холостяцкую бестолковость, побрился старыми. Недавний развод все еще аукался в бытовых мелочах. Разглядывая себя в зеркале, Денис хмыкнул. В свежих порезах только слепой не опознал бы следы острых коготков, что случается в ночь страстной любви. Скабрезных шуток от коллег не избежать. Едва поставил новую порцию на плиту, заверещал телефон. Секретарша шефа, сухо голосом классной дамы, велела поторопиться и захватить отчеты. Кофе, что естественно, самым подлым образом, шипя и пенясь, уполз на волю. Выпил стакан холодного молока. Выскочил в подъезд и нажал кнопку лифта. В шахте что-то грохнуло, зловеще скрипнуло и затихло. Денис смачно выругался. Прыгая через ступени и путаясь в рукавах пальто, в два приема проглотил шоколадный батончик. «Позавтракал, мля». Жалобно пискнул мобильник. Кончилась зарядка. Да и черт с ним. Все равно весь день безвылазно протирать штаны в офисе. Кому надо, найдут по рабочему телефону. Новый шеф собирает расширенную планерку. Подъедут все руководители отделений. Это надолго. До Дениса доберутся не раньше обеда. Глядишь, вредное утро и растает вместе со своими каверзами. Впрочем, неприятности появились на горизонте намного раньше. Около месяца назад обнаружились проблемы с регулятором. Примечание. Регулятор. Финансовый термин. Центральный банк. Количество тухлых кредитов подошло к опасной отметке. Встал вопрос об отзыве лицензии. Кое-как отбились. Затем оживилась крыша. У нее поменялся начальник управления. И? А чего вы ожидали? Речь зашла об изменении тарифов. Надо думать, что не в сторону понижения. У нового генерала строился особняк в 30 километрах от кольцевой. А единственное и горячо любимое милицейское чадо уделало в хлам дорогущий спортивный автомобиль. Но самое страшное случилось неделю назад. В упор расстреляли Мерседес, управляющего банком, закадычного друга и по совместительству прямого работодателя Дениса Бесяева. С Серегой Егоровым они дружили еще со школьной скамьи. После окончания вместе поступили на экономический факультет МГУ, но на пятом курсе дорожки их разошлись. Денис тогда выступал за сборную команду университета по боксу и как раз готовился к очередному первенству среди вузов столицы. В один из теплых майских вечеров, возвращаясь с очередной тренировки, ввязался в банальную драку с пьяной компанией. Полутяжелая весовая категория и отличная спортивная форма оказались вполне убедительным доводом для трех молодых наглецов. Как выяснилось на следующий день, один из них получил тройной перелом челюсти и сотрясение мозга средней тяжести. Все бы ничего, но отец пострадавшего занимал высокий пост городской администрации. Выход в такой ситуации оставался один – армия. Тренер, обладающий немалым авторитетом в армейском спортивном обществе, нажал на нужные рычаги. И уже через неделю Денис постигал хитрую портяночную науку. Впрочем, жаловаться на судьбу было грешно. Служба проходила в образцовой спортроте, а не под пулями обкурившихся душманов. Демобилизовавшись, учебу решил не продолжать. Ударился в коммерцию. Занимался всем, начиная китайским ширпотребом, заканчивая нефтепродуктами, пока в один из прекрасных деньков его партнер не решил поменять страну обитания. Денис об этом предупредить забыл и улетел, не оставив никаких координат. Раздел активов фирмы был произведен просто. Оставшемуся достались все кредиторы, а новоиспеченному иммигранту – офшорные счета. Выручил старый друг. Предложил возглавить службу безопасности, только что созданного банка. Работа была денежной и интересной. Особенно в 90-е. Впору было вывешивать лозунг «Ни дня без разборки». Последние годы больше приходилось заниматься экономическими вопросами, отбиваться от рейдеров, вести переговоры с должниками и пытаться выведать секреты конкурентов. Денис сбежал по заиндевевшим ступенькам крыльца, кивнул охраннику на входе и направился в свой кабинет, находившийся на втором этаже. Черкнул магнитной картой по считывателю, привычно отметив про себя, что пора переходить на новую систему, и открыл дверь, ведущую в служебную часть здания. Проходя мимо приемной, дежурно отсалютовал молодым сотрудницам. «Денис Иванович», — окликнула его Ирочка, очень даже симпатичная особа, принятая на должность секретаря около 2 месяцев назад. «Вы захватили аналитику?» «Тьфу ты, ну что за непруха? Придется опять возвращаться домой». Отчет по конкурентам он доделывал в спешке, по ночам. Проблемы, свалившиеся на банк, лишали последних крох свободного времени. «Потерпи, прелесть моя, обернусь мигом». Состроив покаянную физиономию, он послал ей воздушный поцелуй. «Ты даже не успеешь моргнуть своими прекрасными ресничками». «Ну сколько вам можно говорить, Денис Иванович?» Очаровательно нахмурилась девушка. «Прекратите меня дразнить. И я не ваша прелесть». Сообразив, что фраза получилась двусмысленной, она густо покраснела и торопливо добавила. «Вас шеф срочно разыскивает. С утра свирепствует». Денис внутренне напрягся. Внеплановый вызов ничего хорошего не сулил. Своего шефа он недолюбливал. Свежеиспеченный председатель правления был крайне неприятным типом. К тому же имел скверную привычку всех поучать. Даже в тех вопросах, в которых абсолютно не разбирался. И неприкрыто намекал о скором увольнении всей старой команде. Заскочив в свой отдел, хлопнув по подставленным ладоням своих подчиненных, Денис торопливо сбросил куртку на кресло и сунулся в карман за расческой. Можно было и не искать. Продолжающаяся непруха пакостила и по мелочам. Мысленно сплюнув, пригладил растопыренной пятерней шевелюру и отправился на ковер. В кабинете управляющего полным ходом шла дизайнерская реконструкция. Стильная итальянская мебель из осветленного ясеня менялась на сверкающий холодным алюминием хай-тек. Выцветшие обои пестрели светлыми прямоугольниками снятых картин. На их место крепились олиповатые дипломы и грамоты. Новый шеф недавно защитил кандидатскую диссертацию. Возглавлял процесс сам хозяин кабинета. Яростно размахивая руками, он с горячностью объяснял монтажникам, как правильно крепить новомодные жалюзи. Сохранность защитного резонансного контура, скрытого в оконных проемах, его беспокоило мало. Денис прикусил губу. Его возражения при найме подрядчика во внимание приняты не были. Новое руководство банка откаты интересовали больше, чем эфемерная, с их точки зрения, защита от лазерной прослушки. Мельком взглянув на вошедшего, шеф достал из кармана мятый платок и громко высморкался, после чего, отдав еще несколько ценных указаний рабочим, соизволил повернуться к Денису. «Из-за проблем с Центробанком, которые вы тут создали», начал он без предисловий и с откровенной злобой взирая на своего начальника службы безопасности, «мы лишились всей обналички. У многих клиентов деньги зависли, и немалые». Наставив указательный палец, злорадно прошипел. «Вот сами и разгребайте этот геморрой». Присутствие посторонних его абсолютно не смущало. «Так со всеми вроде бы решили», недоуменно пожал плечами Денис. «Люди готовы подождать. Обычная накладка. У всех время от времени такое случается». «А с Атоллом что? Почти 2 миллиона зеленью». Удивление нарастало. «Так они же при вас деньги перегоняли. Всех же предупреждали, что пока никаких обналичек». «Какая разница, когда перегоняли?» взъярился шеф, наливаясь кровью. «Есть проблема, значит, нужно ее решать. Немедленно». «Не лопни», мрачно посоветовал Денис про себя. «От такого дерьма кабинет не скоро отмоешь. Уборщиц жалко». С минуту молча разглядывал беснующегося шефа, раздумывая, не уволится ли прямо сейчас, коротким ударом в челюсть. После чего сплюнул на ковер и вышел, громко хлопнув дверью. «Нормального сотрудничества не получится, это к бабке не ходи. Придется подыскивать другую работу, пока не организовали элементарную подставу». Заскочив к себе, быстро просмотрел досье на проблемную фирму. Ничего необычного, банальный экспорт-импорт. Захватив 2 бойцов, привычки беспредельных 90-х въелись намертво, Денис выбежал на свежий морозный воздух. Вытащил сигарету, дожидаясь, пока не прогреется машина, и похлопал по карманам. Зажигалку тоже можно было не искать. До офиса Атолла, что на Савеловской, ехать было всего ничего, минут 30. По столичным меркам рукой подать. Сворачивая с Кутузовского, прокололи колесо. Пруха продолжалась. До места в итоге добрались только через 1,5 часа. Поставив машину на сигнализацию, привычно, опять 90-е, подергал ручку двери. Ладно, если заберут что-то нужное, могут наоборот, подложить что-нибудь ненужное. «Твой банк кинул моих людей», – делал предъяву авторитет. Несмотря на явно кавказскую внешность, вор говорил практически без акцента. «Наличку должны были получить еще 2 недели назад. И что? Где Лаве? Твои проблемы – это твои проблемы. Зачем их решать за счет моих людей?» В офисе Дениса ждал неприятный сюрприз. Вместо респектабельных переговоров они попали на банальную разборку.

Лапы здоровущие, такие у кузнецов только бывают. Гиблое место, и вода здесь ледяная, из-за Уфимки. Она тут в Белую впадает, ее еще башкирцы Агиделью зовут. Пока на другую сторону переплывешь, околеешь весь. Нет, пока в воде терпимо, но стоит выйти на берег, трясун нападает страшенный, обратно плыть жуть как не хочется. Пристало же молодому барину именно сегодня купаться идти. Его Нюрка ждала, все гляделки проглядела. А что? Он хлопец видный, грамоте обученный. Иван Кузьмич обещается приказчиком лавку поставить. Так нет, пристал, пошли на речку. Уговорил-таки, все руками размахивал. Барин-то у нас молчун, его бык спужал в детстве. Прижал к ограде, одна макушка промеж рогов и виднеется. Стоят вдвоем и молчат. С тех пор барин и не разговаривает. И бык тоже. Ревет только, когда корову хочет. Федька, правда, этого не видел. Дворовые сказывали. Жалость тогда взяла. Его, сироту безродного, Иван Кузьмич пригрел. Словно кровь родную. Чужаком пришлым не побрезговал. Пришла пора долги отдавать. Теперь он от молодого барина не на шаг. Куда тот, туда и Федька. Вдруг напасть какая еще случится. Когда дождь начался, Федька обрадовался. Вода в раз теплой стала, словно молоко парное. Гром прогремел, следом страх напал безудержный. Небо чернотой заволокло непроглядной. Молнии в реку бьют, норовят в тебя попасть. Они побежали, лишь пятки засверкали. Федька впереди, а барин приотстал горемыка. Вот огневица его и достала. Очнувшись, Денис долгое время лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Любое неосторожное движение могло принести боль. Помнилось, что его здорово приложили. Чем и когда – нет. Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, он смог осмотреться. Комната была незнакомой. Тяжелые бархатные портьеры, высокие лепные потолки, массивная старинная мебель. В полумраке виднелось большое зеркало с золоченой оправой. На больницу явно не похоже. Аккуратно ощупал голову. Ни повязок, ни ран, ни завалящейся шишки. Странно. Медленно спустившись с кровати, подошел к зеркалу. Приплыли. Отражение улыбалось глупой ухмылкой молодого черноволосого парня. Высокого, с лохматой прической, одетого в какую-то нелепую домотканную сорочку. Шальной, скользнувший в щелку солнечный лучик, высветил в ярко-зеленых глазах неприкрытый испуг. Вроде бы не пил вчера. Да и тяжело это было сделать в бессознательном состоянии. Может быть, отходняк от наркоза? Нет, не похоже. Слишком уж все вокруг естественно и натурально. Если допустить, что он не обдолбанный нарк, то щипать, бить себя по щекам и устраивать шаманские пляски вокруг костра смысла не имеет. Реальность – самое что ни на есть реальное. Вывод остается один. Случилось то, о чем так любят писать фантасты. Перенос сознания в чужое тело. И с этой мыслью придется свыкнуться. А может, все-таки глюк? Если по бестолковке приложить, то еще и не то померещится. Батюшки мои, очнулся, горе ты мое луковое. Сколько ж напасти на тебя сердешного свалилось. Супостату окаянному не пожелаешь. Запричитал неуловимо родной голос. Денис резко обернулся. На пороге стояла маленькая сухонькая старушка, словно сошедшая с экрана, из фильмов о дореволюционной старине. Торопливо подбежав к нему, потрогала лоб и попыталась за руку отвести обратно к кровати. «Куда ж ты, соколик, торопишься? Надо доктора покликать, пусть глянет тебя в другой ряд. Не ровен час опять, без памяти свалишься». Говор был окающий, до странности знакомый и одновременно чужой. Голова внезапно закружилась, дополняя картину и реальности происходящего, поплывшими куда-то в бок стенами. «Здравствуй, Шиза!» «Погоди, Родионовна! Раз сам на ноги встал, значит здоров!» Пробасил здоровенный бородатый мужик, вошедший следом. Денис попытался иронично хмыкнуть. «Мда, надо думать, Родионовна – это няня, которая Арина, а мужик – Пушкин Александр Сергеевич, собственной персоной, только у того вроде бакенбарды были, а этот с бородой. Черт, голова кругом идет, мысли скачут. Уже и не вспомнить, поэт с усами был или нет. Федор, ты зачем усы сбрил?» «Федька, иди доктора покличь. Он недалече ушел. Скажи, больной в себя приходит. Пущай поспеши. Потом баньку протопи, не забудь». Гаркнул бородач, открывая дверь. О, и Федор нарисовался. С усами интересный или без? Ну точно глюк. Так во сне всегда бывает. Подумаешь о чем-нибудь, обязательно приснится. Надо еще про кого-нибудь вспомнить и посмотреть, появится или нет. «Потерпи, сынок. Врач придет, послушает тебя, постукает». – озаботился мужик. «Потерпим. Чего ж не потерпеть-то?» – вздохнул Денис. «Самому интересно, чем все закончится. А мужик-то какой колоритный. Рост под 1,90 м. Сам себя поперек шире. И брюхо, что у байкера из штатовских фильмов. И морда красная, как после бани». «В баньке пропарим тебя, чтоб хворь остатную выгнать», – продолжал байкер. Денис, не сдержавшись, откровенно засмеялся. «Выезжаю. Точка, ваша крыша». Няня с байкером сполошились, обеспокоенно переглянувшись. «А ручища-то какие у мужика. Снег можно зимой загребать без лопаты». Вспомнился рассказ товарища, приехавшего со сборов под Новогорском. На базе сборной кормили на убой. Суп давали в тарелках такого размера, что приходилось нести их с раздачи двумя руками. Товарищ как раз ждал такую тарелку, когда из-за спины вылезла рука. Нет, ручища. Когда повариха поставила суп на лопатообразную ладонь, то пальцы вылезали еще на несколько сантиметров из-за края тарелки. Оглянулся, а там Карелин. Самый великий боец всех времен и народов. Может, мужик Карелин? Сан Саныч? «Погоди ты, Иван Кузьмич, со своей баней. Малец на ногах едва стоит, от сквозняка шатается, а ты туда же, в баню», — вмешалась Арина Родионовна. «Нет, не Карелин. По отчеству не подходит. Хотя фактура совпадает. Может, родственник его? Бороду сбрить? Вылитый Карелин получится». «Тьфу ты, что за ересь в голову лезет?» Денис чертыхнулся. «Борцы, тарелки. Хотя неплохо бы сейчас такую тарелочку навернуть. Живот к спине прилипнет скоро». «Ему сейчас бульончика куриного откушать надо. Сил набраться. 3 дня чай в беспамятстве лежал. Крошки маковой во рту не держал», — закудахтала няня. «Нет, все ясно. Никаких переносов. Сейчас придет доктор, сделает укольчик, и мы проснемся в больничной палате под неусыпным оком дежурных медсестер. На утреннем обходе пожалуемся на странный сон, и нам выпишут блестящую таблетку успокоительного». В комнату протиснулся жизнерадостный толстячок в смешном котелке и мешковатом фраке. На мгновение замер, вопросительно прищурившись из-за старомодного пенсне, и с деловым видом раскрыл потертый, видавший виды саквояж. «Вот и доктор пожаловал. Сейчас он нас всех вылечит». Денис мысленно сплюнул. «Надо завязывать эти разговоры самим собой. Внутренний голос, как известно, только у индейцев бывает. И ничего хорошего, как правило, не посоветует». Доктор, ловко устроившись рядышком, радостно огласил. «Должен заметить, молодой человек, что выглядите вы просто превосходно. Правда, лицо немного бледное. Но это явление известное. И вскоре пройдет непременно». «Черт, это уже не смешно. Лицо бледное. Где бледнолицые, там и индейцы. Вот скажите на милость, что ему втемяшились в голову эти чингачгуки?» В дверь просунулась физиономия смуглого вихрастого паренька с гусиным пером за ухом. «Барин, прикажите Степке, пусть он баню топит. Я еще не весь товар переписал». «Не-а, все по сценарию. Может, про динозавра какого подумать? Хотя нет, сюда он явно не поместится». Денис насупился, неторопливо взирая на доктора. «Укольчик будем делать? Или еще не весь дурдом закончился?» «Ну, молодой человек, давайте-ка мы вас сейчас посмотрим, послушаем и пощупаем», — машинально вставил Денис. «Хе-хе-хе-хе», — задребежал толстячок. «А вы шутник, юноша, знатный шутник». Денис особых поводов для веселья не видел. Обстановка начинала действовать на нервы. И бородач от чего-то застыл с отвисшей челюстью. И старушка, прислонившись к косяку, мелко крестится. «Чего это с ними?» «Заговорил. Слава тебе, Господи, заговорил. 15 годков молчал и заговорил. Вот он, гром небесный. Грешных калечит, а добрых детей Божьих лечит». Благостно выдохнув, старушка торжественно воздела палец к потолку. Непроизвольно проследив взглядом за направлением, Денис вздрогнул. На мгновение показалось, что гипсовая русалка озорно подмигнула в ответ. И что там няня вещала про чудо явленное? По сценарию они, значит, говорящие галлюцинации. А он в этой пьесе абсурда не мой персонаж. Нет, граждане глюки, так не пойдет. Денис в искреннем возмущении приоткрыл рот. «Аналогичные случаи в медицине известны», — важно произнес доктор, ловко прижимая ему язык серебряной ложкой. «Некоторые индивидуумы после удара молнии к иноземным языкам таланты особые проявляли. Иные, на музыкальных инструментах, досель в руках не державши, чудеса виртуозности демонстрировали». Денис надсадно всхлипнул от рвущегося наружу смеха. «Давай, нянька, зашпрехай что-нибудь по-французски. Можешь по-английски задвинуть, тоже сойдет. А ты, мужик, сбацай нам рок-н-ролл на балалайке. Иначе какой цирк без музыки? И чего молчим? Жалко, что ли? Ну вот, собственно, и все. Своей помощи больше нужды я не вижу. Вы абсолютно здоровый молодой человек. Вынес заключительный диагноз толстячок, поднимаясь с кровати. А укольчик? Не понял. Или это не глюк? Вот я попал. Глава 2. Москва. 15 апреля. 2009 год. По прогнозам синоптиков, погода на завтра ожидается безоблачная. Ветер северо-западный. 3 метра в секунду. Температура воздуха. Прогноз погоды на ТВЦ. Уфимская губерния. 15 июня. 1896 год. Федор, ты язык за зубами держать умеешь? Как скажете, барин. Прекрати звать меня барином. Хорошо, барин. Денис запустил мокрым полотенцем сорванца. Хороша была банька. Чудо, как хороша. Жар стоял беспощадный. Спасение было лишь в дубовой бадье с родниковой водой. Федька нещадно в две руки охаживал березовыми вениками. Горела кожа. Аромат свежесрубленного соснового лапника обжигал дыхание. И хотелось одного. Скорее броситься в ледяную воду. Окунувшись головой в бадью, Денис почувствовал себя заново рожденным. Уже во второй раз за сегодняшний день. Мечты не простирались далее лавки в предбаннике. Упасть в изнеможении и ни о чем не думать. «Издеваешься?» Хотел прикрикнуть строго, но вышло сипло, невыразительно. То ли от парной, то ли связки голосовые еще не привыкли к разговорной речи. «Ты мне вот что скажи», – продолжал Денис, шумно с блаженством отхлебывая мятный квас из деревянного черпака. «Год нынче какой на дворе стоит?» «Да ты, барин, никак памяти лишился», – ахнул Федька с грохотом, свалившись с лавки. «Прибью вот этим самым черпаком», – пригрозил Денис. «Еще раз барином назовешь». «Извини, Денис Иванович, уж больно ты меня оглаушил». Искренне покаялся малец. Денис довольно оскалился. Обращение к себе по имени он услышал здесь впервые. Уловка с барином сработала. Оказывается, не только отчество, но и имя совпадает с прежним. Хоть на этом спасибо. «Я сам оглаушенный молнией», – неуклюже пошутил он. «Вот она-то проклятая, мне память и отшибла». Легенда, на первый взгляд, выглядела очень даже неплохо. Любые ляпы и нестыковки всегда можно свалить на потерю памяти. Но хоть что-то ему знать необходимо. Вариант «тут помню, а тут с полки в вагоне упал» должен быть подкреплен маломальскими познаниями о нынешних реалиях. Мальчуган на роль источника подходил идеально. «Ты мне год назовешь или нет?» Денис слегка повысил голос. «Может, из шайки тебя окатить, чтоб думалка заработала?» «Дык лето. 1896-го будет». Непонятно зачем перекрестился мальчуган и неуверенно добавил. «От Рождества Христова». «Что лето я и без тебя вижу», задумчиво произнес Денис, хотя разницы никакой. Не близко занесло в царскую Россию. Впрочем, были и менее привлекательные варианты. Грех жаловаться. Денис озадаченно почесал затылки. Что имеется в загашнике? Имелось не густо. По истории – давно забытый школьный курс. Можно считать, что не было и военной подготовки. Не принимать же за нее пару перестрелок в бандитские 90-е и службу в спортроте. Словом, оставалось полагаться на великий и непобедимый авось и знания финансовых технологий будущего. Но как их применять в отсталой эпохе, без помощи сложных компьютерных программ и без статистики, на ум не шло. Кое-какие секреты, правда, были получены от своих бойцов. Был кандидатский норматив по классике, еще советской. Несколько лет занятий боксом, классическим и тайским. Но все это осталось в том теле, прежнем. Хотя, ясно было одно. Следовало как можно быстрее вживаться в образ. Денис хмыкнул. Вспомнился любимый анекдот его зама. Молодой лейтенант оканчивает школу ГРУ. Кадрит дочку начальника управления. Дело идет к свадьбе. И получает первое боевое задание. Старый кадровик проводит инструктаж. Цель задания – врасти в среду, обзавестись связями. Первые несколько лет его никто не тревожит. Легенда – он молодой, преуспевающий миллионер. Своя яхта, особняк в Челси и прочие необременительные мелочи. Лейтенант на радостях устраивает мальчишник, где будущего тестя называют старым козлом, а невесту – шлюхой. На следующий день его вновь вызывают в управление. Хмурый кадровик дает новую вводную. Цель задания прежняя – врасти в среду. Но легенда меняется. Теперь он нищий, одноглазый педераст, живущий под мостом. Денис перевернул небольшую кадушку, с сожалением проводив взглядом последние капли, стекающие в черпачок. Пить хотелось неимоверно. Давай-ка, братец, закругляться. Пообедаем, а после по городу прогуляемся. Как он, кстати, называется?» Мимоходом спросил он, стараясь не акцентировать вопрос. «Ужель и этого не помните? Уфа это, столица губернская!» Искренне огорчился Федька, не поддавшись на нехитрую уловку. Денис, огорченно крякнув, уже привычно потянулся пятерней к затылку. Далековато занесло. К самым предгорьям Урала. Но ничего не поделаешь. Что выросло, то выросло. Место поменять можно всегда. А вот время вряд ли. Наскоро обтершись полотенцем, выскочил на свежий воздух, мурашками по коже, бодрящий после душной парной. Сигаретка не помешала бы. Сзади послышался шум. Поскользнувшись на скользком пороге, кубарем покатился по земле Федька. Немного рассмешило. Горе друга – двойная радость. «Не спеши, обед нынче не по талону». Мальчуган поднялся с обиженной физиономией, потирая ушибленную коленку. «Смешно вам, барин. Грех это». «Ладно, не дуйся», – примирительно произнес Денис, потрепав за мокрые вихры сорванца. «Пойдем, заждались уже нас». Обед не подкачал. Стерляжья уха, запеченные зайцы, истекающая жиром дичь, явно не домашнего происхождения. Молочный поросенок, разнообразные соленья, пышущие жаром кулебяки. Помня о вынужденном трехдневном посте, решил себя ограничить, несмотря на недовольное бормотание няньки. Немного ушицы, балыка белужьего, нежного сырого хариуса под лимонным соком, отварной форели, некрупной, ручейной, тающего во рту окорока, пару-тройку пирожков с заячьей требухой, запить это блаженство брусничным морсом. И все. Диета и еще раз диета. «Ты, сынок, прогуляйся маленько, коль желание имеется». Сыто рыгнув, Иван Кузьмич размашисто перекрестил рот и с кряхтением поднялся из-за стола. «Бока отлежал чай, пока месь хвори маялся. А мне еще по делам отлучиться потребно. Вечер и побеседуем без спешки окаянной». Желание имелось. Когда еще доведется побродить по улочкам южноуральской столицы, дореволюционной России? Денис вышел из обеденной залы, кивком поманив Федьку. «Где моя комната? Показывай!» И взглянув в округлившиеся глаза мальчишки, свистящим шепотом пригрозил. «Пришибу, как котенка, чтоб ни звука мне!» Федор понятливо мотнул головой, с некоторой озадаченностью пояснив. «Дык, барин, вы же в ней почивали!» «Конспиратор хренов, детектив доморощенный! А еще я в нее ем!» Денис с раздражением едва слышно выругался, сорвав зло на ни в чем не повинном пареньке. «Иди вперед, умник!» Поднявшись по скрипучей лестнице в спальные покои, привычно пошарил справа от двери в поисках выключателя. Вновь выругался в голос, витиевато. Выручил Федька, торопливо раздвинув портьеры. Взгляд упал на массивный одежный шкаф. «И где тут любимый летний костюм из мятого льна?» Модный прикид отсутствовал напрочь, но нашлись широкие светлые штаны довоенного фасона и белая рубашка без ворота с орнаментом ручной работы. «Стильненько». Легкие парусиновые туфли дополняли гардероб. Порадовало, что любимая киношниками мода этой эпохи, его коллекция отсутствовала. Представив себя в начищенных до зеркального блеска хромовых сапогах, ярко-красной рубахе на выпуск и заломленном на бекрень картузе, Денис рассмеялся. «С какой достопримечательности начнем экскурсию?» «Не серчайте, барин, по иноземному я не обучен», – озадачился Федька. Денис смущенно шмыгнул. «Я спрашиваю, куда направимся в первую очередь?» «В цирк?» – неуверенно предложил паренек. «Какой еще нахрен цирк?» – взъярился Денис. Отпрянув назад, Федька испуганно залепетал. «Шапито приехал. Клоуны панто... маму кажут». «Пантомиму», – машинально поправил Денис. «Понты, брат, по другому ведомству проходят». Паренек окончательно растерялся, пытаясь уловить смысл сказанного. «Ладно», – сжалился Денис и забормотал под нос. «Как там в сказках говорится? Пойдем, куда глаза идут. Тьфу ты, куда ноги глядят. Черт! Что за ересь я несу?» Федька мелко-мелко перекрестился. Городок был уютный, небольшой. Под горой причудливой подковой изгибалась река, исчезая за дымкой поворота. Узкие мощеные булыжником улицы сменяли ноздреватый камень на потемневший от времени деревянный настил. Дома стояли большей частью из соснового сруба, обшитого свежеструганной доской. Впрочем, встречались и новенькие кирпичные особняки в 2-3 этажа с небольшими двориками, поросшими бурной зеленью декоративного кустарника. Денис огляделся по сторонам. Прямо по курсу виднелся минарет соборной мечети. Из-под горы доносился перезвон колоколов. В этих местах он бывал проездом. Если память ему не изменяла, то на месте церкви высится монумент дружбы народов. И пустырь этот знаком, что на пригорке. Пройдет немногим более полувека, иконная статуя займет свое место, приветствуя въезжающих в город гостей. Примечание. Памятник Салавату Юлаеву, национальному герою, сподвижнику Емельяна Пугачева. Праздного люда на улицах хватало. Степенные матроны бдительно надзирали за неугомонной детворой. Беззаботная стайка гимназистов гоняла по мостовой тряпичный мяч. На летней веранде обветшалой чайханы оживленно спорила троица седобородых аксакалов в ярко расшитых тюбетейках. Граница между Востоком и Азией. Важно прогорцевал на рослых, караковой масти лошадях жандармский патруль. Пробежался босоногий паренек с газетной кипой в руках, на ходу выкрикивая анонс столичных новостей. Звоня кандалами, вереницей прошествовали понурые арестанты под вялые окрики сонного конвоя. Бал-маскарад. Денис прогуливался бесцельно, не выбирая направления. С интересом озирает дореволюционный пейзаж. Не переставая, трещал под ухом Федька, путая без того мечущиеся в панике мысли. Впрочем, почему в панике? Что он там забыл в той жизни? С женой развелся. Детей у них не было. Девушки приходили и уходили. Никого постоянного. Работа? А кому она нужна такая, с постоянной головной болью? Денис хмыкнул. Родился каламбур. Незатейливая шутка подняла настроение. Да плевать на все. Можно прекрасно устроиться и в этой эпохе. Молодой, здоровый организм. Вся жизнь впереди. 20 с лишним лет разницы не шутки. Воздух чистый, продукты натуральные. Чаровницы ласковые, надо думать, и здесь отыщутся. Много ли нужно для счастья? Вот, кстати, и прелестницы. Не успел подумать. Получите, распишитесь. Возле массивных арочных ворот, украшенных затейливой ковкой, о чем-то оживленно беседовала компания молодых людей. Две девчушки годков 18 и троица крепких парней, видом постарше. Одна из девушек, красивая брюнетка, в нежно-кремовом шелковом платье и затейливой шляпке, с кокетливым интересом взглянула на Дениса. Ему всегда нравились такие, невысокие, гибкие, со спортивной фигурой. Эталон красоты многих современников, голенастые подиумные красотки с непропорционально длинными конечностями, всегда вызывал у него ассоциацию с синими куриными тушками в мясном отделе супермаркета. Вторая девушка, одетая в белую блузу с галстуком и черную прямую юбку, относилась именно к такому типу. «А чей этот дом с башенками?» – лениво поинтересовался Денис, зевнув на всякий случай. «Миллионщика Нагорева, что заводы чугунные на Урале держит», – беспечно пояснил Федька. «А это сынок ихний, Трофим с дружками своими. Сейчас опять задираться будут». «А девчушки?» – с нарочитым безразличием уточнил Денис. «Так это гостья барская, родственница дальняя, дочка самого Рябушинского, купца московского. И подруга ейная. Красивая, правда?» Мечтательно причмокнул Федька, не уточняя, впрочем, кого он имел в виду. Денис из-под тишка покосился на компанию. Трофим, почувствовав мимолетный интерес, резко вскинул голову. Прищурился ехидно и вскинул руки ко лбу, шевеля растопыренными пальцами. Дружки радостно заржали. «Он что, больной?» – недоуменно спросил Денис. «Пойдемте, барин. Побьют не ровен час. Не тяните лихо за вымя без нужды. Трофим на кулачках знатный боец будет. И все ему с рук сходит. Дядька их в управе полицейской. В немалых чинах состоит». Испуганно потянул его за рукав Федька. Боднув недобрым взглядом местного мажорика, Денис молча сплюнул на мостовую и побрел за пареньком. За спиной раздалось мычание. Три глотки. «Они всегда быком дразнятся», с опаской оглянувшись, шепотом просветил Федька. «Что за дурость?» – не понял Денис. Паренек, охая и сетуя на забывчивость барина, торопливо пересказал историю с быком. «Нифига не помню», – мрачно буркнул Денис. «Но память у меня хорошая. Рога я ему еще обломаю». «Кому, быку?» – поразился Федька. «Да Трофиму твоему вместе с его бодливыми дружками». Паренек осуждающе покачал головой. «Помяните мое слово, барин. Добром это не кончится». «Кто б сомневался», – мстительно пообещал Денис. Отчего он взъелся на местных парней, он и сам не знал. Или присутствие красивой брюнетки сыграло свою роль. Внезапно накатила слабость. Перед глазами поплыли радужные круги. Заломило в висках режущей болью. Домой Денис добрался практически без сил. Лоб покрыло испарина. Руки дрожали мелкой дрожью. Как в воду глядела нянька. Рано он поднялся с постели. С другой стороны, на ногах любая хворь быстрее проходит. Рецепт старый, известный. С трудом поднявшись в опочивальню, он провалился в беспокойный сон. Глава 3. Москва. 15 апреля. 2009 год. Внимание жителей столицы. Гидрометцентр объявил о штормовом предупреждении. Не рекомендуется покидать без особой необходимости Прогноз погоды на ТВЦ. Уфимская губерния. 16 июня. 1896 год. Утро началось как обычно, назойливым кукареканьем будильника. Клятвенно пообещав сменить ненавистную мелодию, Денис наугад похлопал по прикроватной тумбочке. Телефон умолк. Рука наткнулась на кружку. Взял на ощупь, не открывая глаз, сделал глоток. «Парное молоко? Что за чертовщина?» Вновь раздалось кукареканье. Странно. Показалось, что звук идет откуда-то издалека, с улицы. Рывком усевшись на кровати, Денис очумело затряс головой. События вчерашнего дня промелькнули ярким, ошеломляющим калейдоскопом. Он оказался в прошлом. «Весело. Ничего не скажешь». В дверь просунулась знакомая вихрастая голова. «Не спите, барин!» «Хрена лысого!» Из непонятного упрямства возразил Денис. «Соплю в две дырочки. Сейчас проснусь, и ты исчезнешь». «Это как?» Опешил паренек. Почесал растерянно затылок. И спустя минуту облегченно выдохнул. «Шутить изволите». «Делать мне больше нечего, как по утрам всяких лодырей веселить. Я тебе что, клоун?» Федька обиженно шмыгнул носом. «Ладно», – смилостивился Денис. «Показывай, где тут у нас ванная комната». Интерьер умывальни состоял из старого кувшина, медного таза, обмылка с ароматом ландыша и толченого мела вместо привычной зубной пасты. «Батюшка ваш, затеяли по новой моде водопровод в избу провести. Старую умывальню сломать велели, а новую обустроить так и не удосужились», — поспешил с разъяснениями Федька при виде недовольной гримасы. Провалы в памяти у молодого барина удивления у паренька уже не вызывали. Денис задумчиво поскреб пушок на подбородке, усмехнулся криво. Привычную щетину по утрам можно надолго забыть. И неожиданно присвистнул. «Это ж сколько я проспал-то?» «Как с полудня изволили почивать, так без пробудствий пребывали до самой зорьки. Иван Кузьмич настрого приказали не тревожить. Сказывали, что сном и излечитесь скорее, и сил наберетесь непременно». Денис, вглядевшись в зеркало, скептически фыркнул. «Нет, жаловаться на новое тело, конечно, грех. Вполне себе приятной наружности молодой человек. Гибкий, стройный, и мускулатура некоторая имеется. Видно, что прежний владелец не чурался физических нагрузок. Но чтобы набрать привычные кондиции, немало придется пота пролить на тренировках». Перебросив полотенце через бельевую веревку, Денис отработал затяжную комбинацию. Двойка прямых ударов в голову на скользящем полушаге, уклонный рог влево под руку, серия боковых в корпус, завершающим хуком в челюсть, и кросс на отходе, пересекающий контратаку соперника. Полотенце стоически перенесло яростный натиск, не издав ни звука, лишь качнулось, раздумывая, а не свалится ли в нокаут. Достойный противник. Невольный зритель оказался куда менее выдержан. «Это что было, барин?» Округлив глаза от восторга, сдавленно прохрипел Федька. «Разминка», – недовольно буркнул Денис. «Весьма хреновое, надо заметить». Все оказалось намного хуже ожидаемого. Мозг отдавал привычные команды, но тело слушалось не ахти как, сказывалось отсутствие мышечной памяти. Впрочем, природная пластика имелась. Резкость наличествовала, а все остальное приложится. Дело времени. Отмахнувшись от града назойливых вопросов, сердито спросил. «Сегодня опять бездельничать будем?» Деятельная натура требовала новых впечатлений. «Да и чего тянуть, скажите на милость. Чем скорее он отвоюет себе место под солнцем, тем лучше. Что это будет за место и с кем придется воевать за него, Денис пока не задумывался. Война план покажет. А избежать ее вряд ли удастся. Реалии бизнеса 21 века накрепко вбили одну простую истину. Рынок не безграничен. И чтобы отхватить свой кусок пирога, подчас приходится теснить других. Как правило, бесследно это не проходит». Федька безразлично пожал плечами. «Иван Кузьмич велели товар со складов развести по лавкам. Сами отбыли по делам неотложным. Вам сказано доктора дождаться. Они к обеду прибыть изволят непременно». Денис возмутился. «Еще чего. Давай собирайся в темпе вальса. Поедем смотреть наши лавки». «А чего их смотреть-то?» Философски вопросил Федька. «Лавки как лавки, не хуже, чем у людей». Наскоро позавтракав, поехали за скорым грузом. Склад оказался недалече, два квартала кривыми переулками. Сонная лошадка, лениво цокающая копытами по мостовой, даже проснуться не успела, лишь хвостом вяло отмахнулась пару раз от назойливых слепней. Прибыли. Запакованный в два подозрительно легких короба товар был бережно погружен в коляску. Грузил, собственно, Федька, не допустив до такого ответственного дела молодого барина. Последний, впрочем, особо не протестовал. Тронулись. Мимо аптеки, сбитенной лавки, питейного дома. Денис с интересом озирал дореволюционный пейзаж. Добрались мигом, не плутая. Верхняя торговая площадь замыкала на себя все центральные улицы старинной Уфы. С трудом протиснувшись по краю мостовой, все пространство перед дворянским собранием было занято роскошными экипажами. Молодые люди подкатили к каменному зданию гостиного двора. В лавке хозяйничал коротко стриженный крепыш, годками едва старше прибывших. Держался он солидно, с достоинством. Поздоровался без тени подобострастия. «Старший приказчик, в особом уважении у вашего батюшки состоит», с ноткой зависти шепнул на ухо Федька. «Мишкой Хвостовым кличут». Денис благодарно кивнул. Травить всем и каждому байку о внезапной амнезии особого желания он не испытывал. Мельком оглядел лавку. Ассортимент поражал воображение. Тут тебе и красочные открытки ручной работы, и кофейные наборы тончайшего фарфора, связью иероглифов. Рожок для молока с чеканной надписью «Бог питает и милует младень своя». Чайница из опалового бирюзового стекла с рельефными изображениями китайца-китаянки и, словом, обилию милых безделушек, заполнивших стройными рядами дубовые полки обычной торговой лавки провинциального губернского городка, мог позавидовать любой антикварный салон 21 века. Денис решил прогуляться по гостиному двору. Кто его знает, выпадет ли еще возможность окунуться в быт прошлой эпохи. Порядка, как он понял, в этом деле нет никакого. А греют ненароком по голове посудиной стеклянной. Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься в ином времени. Бардачок, так сказать. Пока бродил по бескрайним коридорам торговых рядов, раскланялся с каким-то незнакомым знакомцем. Поинтересовался здоровьем матушки важного господина, обратившегося к нему по имени. Пообещал непременно передать поклон батюшке от подозрительной личности, бородатой, совершенно разбойничьего вида. Едва отбился от назойливого продавца сладостей из жженого сахара. О чудодейственной молнии, вернувшей ему дар речи, казалось, уже знала вся губернская столица. Судя по тому, что няньки поутру он в доме не застал, сия достойная особа усердно занималась своими основными обязанностями. Просвещала местное население о чудесах господних. Завершив круг обозрения, с облегчением нырнул в дверь своей лавки и едва не врезался в широкую, смутно знакомую спину. «Добром прошу, продай!» — с нешуточной угрозой вещала спина. «Не гневи понапрасну, ты меня знаешь!» «Решительно невозможно!» — слышался из-за спины твердый, слегка взволнованный голос старшего приказчика. «Господин бран-майор, отложить изволили. В подарок для дочери. С жалования обещались, выкупить непременно!» Денис шагнул вперед и сразу встретился глазами с давешней красавицей-брюнеткой. В руках она задумчиво крутила дамский стилет, с клинком острым и узким, как жало, и изящной костяной рукоятью, увенчанной оскалом сказочного зверя. «Вот и купец удалой пожаловал, собственной персоной!» Немедля переключил на него свой интерес неприятный посетитель. Им оказался никто иной, как Трофим, сын миллионщика. Отвесив издевательский поклон, он с насмешкой спросил. «Что ж ты, хозяин, холопам своим воли даешь непомерно? Доброму покупателю отказ творят беспричинно. Червонцами брезгуют. Вещицу забавную пожелал подарок кузине приобресть, так нет. Сказывают, рылом не вышел». «Напраслину возводите», — скинулся от негодования Мишка. «Устал повторять. Невозможно это. Отложен стилет господином бранд-майором». «Ну вот опять», — холодно констатировал Трофим. «Чином унижают. А мне это оскорбительно. Что скажешь в оправдание, купец?» «Да ничего», – безразлично пожал плечами Денис. «Если хочешь, продам безделицу. Денег-то хватит». «Ты чего, не мой? Заговорил никак», – опешил Трофим. «Ты зачем сюда пришел? Здоровьем моим обеспокоиться. Кинжал будем покупать или лясы точить?» Смерив обидчика недобрым взглядом, отпрыск местного олигарха процедил сквозь зубы. «Сколько? 1000?» – безмятежно поведал Денис. «Чего? 1000? Прохрипел в изумлении Трофим. «Червонцев!» – охотно пояснил новоявленный купец, раздвинув губы в язвительной улыбке. «Овес нынче дорог!» – и шутовской угодливостью вопросил. «Вам завернуть или вжо? Так понесете?» «За грошовую безделицу 1000 червонцев? Да ты сдурел, не мой!» «Не хочешь – не бери. Колхоз – дело добровольное!» – равнодушно ответил Денис. Трофим со злостью сплюнул на пол. Открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал, звучно лязгнув челюстью. Еще раз плюнул, смачно, с презрением. Резко взмахнул рукой и выбежал из лавки, хлопнув на прощание дверью. Денис лукаво подмигнул красавице-брюнетке. «Зря вы так с ним», – нахмурилась девушка. «Кузен характером далеко не ангел. Вспыльчив безудержно и обид никому не прощает. Боюсь, не сладко вам теперь придется». «Переживу как-нибудь», – беспечно отмахнулся Денис. Жестом попросив у старшего приказчика клинок, подкинул его в руке. В школе ножевого боя он учился у своих бойцов. Мастером великим не стал, но кое-что умел. Дамский стилет запорхал меж пальцев верткой рыбкой, то угрожая острым жалом, то скались диковинным зверем. Краешком зрения ухватил неприкрытое восхищение черноокой красавицы. Мальчишки наблюдали за бесплатным представлением с открытыми ртами. Денис подбросил клинок в воздух, перехватил за лезвие и протянул рукоятью вперед. «Не побрезгуйте принять в подарок». «Вам не говорили, что это неприлично? Делать подарки незнакомым барышням?» Вспыхнула негодующим румянцем девушка и ехидно добавила. «К тому же столь дорогие». «Так в чем проблема?» Обезоруживающе улыбнулся Денис. «Давайте познакомимся». «Ваша бесцеремонность поистине безгранична», — ледяным тоном отрезала красавица. «Надеюсь, что мой кузен сумеет привить вам правила приличия. Прощайте, господин наглец». Дверь вновь хлопнула, жалобно, с дребезжанием. Проводив задумчивым взглядом стройную фигуру рассерженной барышни, Денис недоуменно пробормотал. «Странные тут девчонки. Я, можно сказать, от чистого сердца, со всем почтением». «Барин!» – прервал душевное терзание Федька. «А чего это вы такое с кинжалом вытворяли? Я даже в цирке такого не видал». Оставив вопрос без внимания, Денис бережно уложил стилет в пенал резного дерева. «Отправьте курьером на ее адрес», – жестко приказал он. «Но господин бранмайор будут недовольны», – залепетал Мишка. «Что они подарят своей дочери?» «Шланг пусть подарит пожарный», – хмыкнул Денис. «Или водокачку». На улице их ждали. На безлюдном пятачке у черного входа гостиного двора. Здесь выгружали короба. Здесь и они оставили свою пролетку. Маячили, пританцовывая от нетерпения, три крепкие широкоплечие фигуры. И чуть поодаль в сторонке прятались под зонтиком от моросящего дождя знакомые барышни. «Ну что, немой, поговорим?» Крепкая рука, ухватив за ворот, с силой дернула вперед. Денис уперся открытой ладонью в грудь Трофиму, гася рывок в зародыше. «Хулиганы!» – озабоченно пробормотал он под нос. «Прекратите немедленно, кузен!» – возмущенно прозвенел мелодичный голосок. «Это недостойно и подло. Их только двое. И один из них совсем еще мальчишка». Один из дружков местного заводилы оттеснил яростно брыкающуюся Федьку к каменной стене. «Постой, мол, отдохни. Ты нам не интересен». «Поговорим!» – дохнул чесноком и злобой Трофим. Еще один рывок, жалобный треск рубашки, бешеные глаза противника и занесенный в молодецком замахе кулак. Денис резко убрал ладонь и, поддаваясь рывку, коротко ударил локтем в челюсть. Выждал мгновение, глядя на поплывшего соперника, и для верности засадил в печень. Хорошо попал, на вдохе. Трофим рухнул на мостовую, как подкошенный. «Ах ты, гад!» – мелькнула слева тень. Денис нырнул под удар, на автомате, не видя атаки, и едва не нарвался, успев в последнюю секунду отдернуть голову и расслабить мышцы шеи. Но вскользь все-таки зацепило, и крепко. Любители-профессионалы так не бьют, вот и получай за самонадеянность. Отскочил назад, выжидая драгоценные мгновения, приходя в себя. И очередную атаку встретил хладнокровно, жестким кроссом через руку. Нет ничего страшнее в драке, чем нарваться на встречный удар. Дружок заводилы, разве что воздух не воспарил, прежде чем оземь грохнуться рядом с товарищем. Нокаут. «Иди ко мне!» Денис ласково поманил третьего бойца. Тот отчаянно замотал головой. «Спасибо. Я у стеночки постою, мне и здесь хорошо». «Не хочешь поговорить?» Искренне огорчился Денис. Видать, боец ему попался неразговорчивый, но бегал быстро. Стоило Денису шагнуть в его сторону, как того и след простыл. Вместо него разразился излияниями Федька. «Как вы их, барин?» – захлебнулся паренек от восторга. «Научите меня тоже!» «Вот прямо сейчас и начнем!» – недовольно буркнул Денис, озирая поле боя. Сзади раздался знакомый голосок. «Вы прекрасно боксируете, признаюсь честно. Удивлена до крайности». «Откуда вы знаете про бокс?» – поразился в свою очередь Денис, разворачиваясь на каблуках. Черноокая красавица едва заметно повела бровью. «В столице он нынче в большой моде. Весь свет с ума сходит по заграничной забаве. Но у вас манера иная, более...» Барышня замялась, подбирая нужное слово. «Более эффектная?» – поделился догадкой Денис. Все-таки вы неисправимы. Тяжело вздохнула девушка и царственным жестом протянула руку. Юлия Рябушинская. Целовать или сжать? Изменится память, неуклюже поворочившись, выдала ответ. При первом знакомстве должно ограничиться легким пожатием пальцев. Барышни имеют склонность падать в обморок при малейшем нарушении этикета. Тонкие пальчики нервно подрагивали в руке. Денис едва ощутимо прикоснулся губами к запястью. Нежный аромат фиалок, исходивший от атласной кожи, заставил учащенно забиться сердце. Обморок не последовал. «Денис!» Настал его черед прийти в замешательство. Новую фамилию сообщить ему никто не удосужился. «Черниковы мы!» Поспешил на выручку Федька. «Иван Кузьмич, купец известный, их батюшка будет». «Наталья Свиридова», – жеманно произнесла вторая девушка и слегка поморщилась от крепкого мужского рукопожатия. Поверженные противники напомнили о себе стонами и охами. Денис искоса оглядел панораму недавней битвы. «Прошу простить меня, милые дамы, но не я явился причиной столь безобразного зрелища». Изяществу поклона мог бы позавидовать и опытный царедворец. «Мне так дюже понравилось», – простодушно заявил Федька. Девушки прыснули от смеха. Денис, отвесив сорванцу легкий подзатыльник, учтиво склонил голову. «С вашего позволения, милые прелестницы, мы отклонимся». «Заходите в гости непременно», – хором ответили барышни и, весело переглянувшись, вновь зашлись заразительным смехом. Москва, 15 апреля, 2009 год. Вниманию жителей столицы. Гидромедцентр объявил о штормовом предупреждении. Не рекомендуется покидать без особой необходимости. Прогноз погоды на ТВЦ. Уфимская губерния, 16 июня 1896 года. Федька, застенчиво покраснев, скороговоркой поведал об Анютке и исчез на обратном пути. Денис свернул незнакомый переулок, так показалось короче, и очнулся уже на набережной. Присел на замшелый валун, любуясь чистыми водами Агидели, понаблюдал за рыболовной артелью, поражаясь размером бьющихся в неводе рыбин, побросал камешки в реку, целя в стайку сонных диких уток. По соседству босоногая мелюзга гоняла береговых ласточек. Достанут бедолагу из норки, раскрутят силой в руке и с радостным визгом запустят в небо. «Лети, родная, наслаждайся полетом!» Она и летит, пьяно, бездумно кувыркаясь, исходя в гневном крике. А мальчишкам все забава. Хохочут звонко, да по голым ляжкам от восторга хлопают. Солнце парило в зените. Если бы не мальчишки, Денис еще долго бродил бы по окрестностям. Следуя подсказкам, до особнячка добрался сравнительно быстро. Удивился непривычной тишине. Дворня ходила на цыпочках, крадучись. Лохматый сторож, приветственно вильнув хвостом, бесшумно скрылся в конуре. «Странно». Заглянул в столовую, прошел в гостиную. Ни души. Со второго этажа донес едва слышный хрустальный перезвон. Поднялся по лестнице в кабинет. Осторожно приоткрыл дверь. Иван Кузьмич с угрюмым видом сидел в кресле, отрешенно уставившись в одну точку. Наглухо задернутые шторы погрузили комнату в полумрак, под стать настроению хозяина. «Что случилось, батя?» Денис ловко перехватил из рук купца кувшинчик с вишневой наливкой, отставив его на дальний край стола. «Разорили меня, сынок. Вороги клятые до сумы довели. Без гроша мы с тобой остались. Впору по миру идти, да подаянием пробиваться». Отец сел и сжал тонкостенный фужер. Стекло звучно хрустнуло. Осколки брызнули в разные стороны. Не обращая внимания на кровоточащие порезы, он продолжал сокрушаться. «На кривой козе старого дурня объехали. Объегорили, словно несмышленыши». Купец грохнул кулаком по столу. Графинчик жалобно тренькнул, выплеснув наливку на полированную поверхность. Матовая лужица заискрилась под мерцающим, неровным пламенем свечей. «Это надолго», – озабоченно произнес Денис, устраиваясь напротив. «Бате кровь из носа, нужна жилетка поплакаться. Что ж, подождем, нам не к спеху». «Дом заложил в 15 тысяч. Лавки в торговых рядах. Маслобойню. Все нечистому под хвост пошло, чтобы им пусто было. Чтобы их черти в аду жарили на сковородках огненных. Смоле кипящей без устали варили». Купец зацепил графинчик и шумно хлебнул из горлышка. Темно-рубиновая струйка скользнула по бороде. Вздохнул тяжело. И вновь забормотал. Как дальше жить, ума не приложу. Дом в 15 тысяч, маслобойня в 25. Делано зевнув, Денис равнодушно заметил. Пациент начинает повторяться. Лавки по 4 тысячи. На прошлом допросе гражданин Черников выдавали другие показания, удивился Денис. Лавки шли за 10 тысяч скопом. Кожевенный цех. Этой бяки я вообще не припомню. Пилораму хотел поставить. Дельная мысль. Одобряю. Тебя женить. А вот это зря. Здесь ты, батя, слегка погорячился. Уже и девку справную присмотрел. Федьке отдадим, не пропадет. Подари гиеной огненной отродье жидовское. Стоп. Денис громко хлопнул в ладоши. Третий круг марафонского забега – это уже слишком. Давай-ка, батя, хлопнем наливочки и внятно, без истерик, все расскажем. Он не издевался, нет. В минуты опасности нет места для жалости. Решение надо принимать быстро, безошибочно. Злые слова ранят больно, обидно. Но лучше ярость и злость, чем паника и безволие. Силой сдавив пальцами плечо отца, Денис жестко повторил. «Давай, батя, излагай все по порядку. И с самого начала, в подробностях». Купец ощутимо вздрогнул. Глянул мутно на сына, пожевал губами в раздумьях и, глухо отрывисто роняя фразы, повел сказ. «Прииск по случаю прикупил я в прошлую зиму. Добрый прииск. Золото в тех краях издревле мыли. Суду взял под процент немалый в банкирском доме Полякова. Последние портки заложил, без оглядки. Мыслил, сладится дело скоро, долги покрою, тебя женю». «Так, батя, вопрос женитьбы предлагаю считать закрытым», – нетерпеливо перебил Денис. «Не отвлекайся, продолжай». «Шнеер, брашка, отродье бесово, меня под монастырь подвел», – горестно поведал купец. «Купил участок по соседству с пустой породой, а золотишко у моих артельных на монопольку выменивал, особо не чинясь». Примечание. Монополька. Народная. Казенная водка. «Инженера горного, что прииском ведал, мздой соворотил, да на свою сторону обратил. И я, дурень старый, отчеты липовые за чистую монету держал. Все ждал, что жила богатая откроется». Иван Кузьмич вновь вздохнул, тяжелее прежнего. «Ну а дальше?» – подстегнул его Денис. «А что дальше? Мое золото, брашка, записывал шнуровую книгу своего прииска. Все чин по чину. С казной шутки плохи. И ведь что удумал стервец? Пустышку свою продаст за хорошие тысячи. А прииск мой заберет за долги. Закладные-то в конторе банковской он загоди выкупил. Следом и остатнее с молотка пойдет. И дом, и лавки, и маслобойня». Примечание. Шнуровая книга. Прошитая пронумерованная казенная книга, в которую заносились данные о пробах, дневной добыче золота на прииске и прочее. В этой же книге оставлял записи о нарушениях горный исправник. Раз в год книга сдавалась в горное управление на ревизию. Далее по списку идут кожевенный цех, пилорама и девка справная. Задумчиво пробормотал Денис. Хотя нет, девку мы Федору обещали. Здесь захватчику обломс выйдет. Ты мне другой скажи. Срок по закладным когда истекает? Времени кот наплакал. На следующей неделе к оплате и предъявят. Мне бы полгодика продержаться. Инженера честного на прииск поставить. Да никто без заклада в долг не дает. А закладывать больше нечего. И жаловаться бестолку. Власти у них много. Понурил голову купец. Денис глубоко задумался. Судя по всему, купец попал под банальный рейдерский наезд. Наглый, незавуалированный, но эффективный. И банкир Поляков, в чьей конторе суда бралась. «Знакомая фамилия?» «Тьфу ты, ну конечно!» «Самуил Самуилович. Ротшильд российского разлива. Погорел на банковских махинациях, но Витте, министр финансов, вытащил его из дерьма. На государственные деньги. Ну это как обычно. Когда дела идут в горы, банки протестуют против вмешательства государства в экономику. А как прижмет, сразу же в бюджетный карман лезут. Идея возникла моментально», — сказался богатый опыт в отражении рейдерских атак. «Сколько у тебя свободных средств?» — кратчево спросил Денис. Купец смущенно крякнул. «Чего сколько?» «Денег, спрашиваю, сколько сможешь набрать?» «Да 5-7 наскребу. Не более того. А ты к чему интересуешься, сыну? Или удумал чего?» С надеждой в голосе спросил Иван Кузьмич. «Есть мыслишка одна», – отмахнулся Денис. «Погоди, не мешай. Дай додумать. Все же, не зная местных реалий, можно запросто сесть в лужу. Поэтому схема должна быть простой и эффективной. Но что мешает разбавить ее технологиями следующего столетия? Ты мне вот что скажи. Этот Шнейер какими предприятиями владеет? Общую капитализацию сможешь назвать хотя бы примерно?» Примечание. Капитализация. Стоимость компании в текущий момент по оценке рынка. «Чего назвать?» – удивился купец. «Стоимость активов», – терпеливо разъяснил Денис. «Не понимаю тебя, сынок. Уж больно мудрено ты изъясняешься». Сокрушенным видом признался Иван Кузьмич. «Откуда только слова такие знаешь?» В его комнате на втором этаже имелась приличная библиотека. Видно, прежний владелец тела был большой любитель литературы. Денис, не моргнув глазом, сообщил. «В книжке прочитал по финансам. Ты мне ее сам подарил, помнишь?» «Это когда такое было?» – изумился купец. «На прошлую Пасху вроде бы». Купец почесал бровь в великом сомнении. «Решительно не помню такого казуса. Ты уж не обессудь. Матушка покойная по большей части тебя книгами баловала. Мне не досуг было твоим обучением заниматься». «Ну, может, и матушка подарила». Не стал спорить Денис. «Сам знаешь, у меня после молнии все в голове перепуталось». «Может быть, доктора позовем?» — обеспокоился купец. «В задний... не надо никакого доктора», — рассердился Денис. «Говори толком. Что в загашнике у нашего друга имеется?» «Какого друга?» — вновь не понял купец. «Абрама Шнейера», — гаркнул Денис. «Окстись, какой он нам друг? Чтоб его перевернуло да грохнуло. Чтоб его дьявол прибрал поскорее. Прости мне, Господи, мои крамольные речи». Купец размашисто перекрестился. Денис глубокомысленно поддакнул. «Ну да, здесь я с тобой полностью согласный. Таких друзей за хрен да в музей». И тот же кубарем покатился от оглушительной затрещины. Иван Кузьмич навис над ним разъяренным медведем. «Немного ли воли взял, сынок? Слова непотребные речешь. Отца родного в грош не ставя. Не погляжу, что хворый. Вожжами отхожу за милую душу». «Виноват, батя, исправлюсь. Честная пионерская», — подняв руки в примирительном жесте, торопливо заверил Денис. Кряхтя поднялся с пола, мысленно наказав себе следить за языком. В другое время, иные нравы. «Но вернемся к нашим баранам. Ты так и не ответил, чем владеет наш визави. Тьфу ты. В общем, ты понял, о ком я говорю». Бросив сердитый взгляд из-под кустистых бровей, Иван Кузьмич принялся сосредоточенно загибать пальцы. «Лесопильный цех, механические мастерские, кирпичный завод. Еще ресторация имеется модная. Доходный дом дюжины на три номеров. Ну и по мелочи кое-что. 350 все потянет. Может и поболее». Не уступающие в диаметре говяжьим сарделькам конечности гнулись с трудом, заставляя хозяина морщить и без того напряженный от нерадостных мыслей лоб. «А форма собственности какая?» «Чего какая?» — поперхнулся Иван Кузьмич. «Товарищество, акционерное общество, артель», — терпеливо пояснил Денис. «Они ж спекулянты. Все в звонкую монету обращают. Акционерное общество, юго-восточное товарищество». Денис азартно подался вперед. «Биржа в городе есть? С фондовым отделом?» Схема сложилась окончательно. Оставались мелкие штрихи. «Есть. Как же и не быть», — растерянно пробасил купец. Ход мыслей сына был для него тайной за семью печатями. «Аккурат рядом с большой сибирской гостиницей и стоит. Нет, ты скажи, что удумал-то?» «Позже все объясню», — раздраженно отмахнулся Денис. «Слушай, что необходимо будет сделать. Во-первых, извернись, но разыщи 1015-20 сроком на неделю-полторы. Обещай любой процент. Особой роли это не сыграет. Тут либо грудь в крестах, либо, ну, далее по тексту. Это ты и без меня знаешь. Во-вторых, мне потребуется свой человек в типографии для...» Он задумался на мгновение и, пробормотав: «Это тебе пока рано знать», — продолжил. «В-третьих, хоть из-под земли достань грамотного маклера, не связанного родственными узами с нашей разлюбезной братьей». «С кем не связанного?» — обескураженно уточнил купец. «С изишнеперсоном», — отвлеченно пояснил Денис. Почесал затылки и с надеждой в голосе спросил. «Телеграфный аппарат, что ленты печатает, раздобыть сумеешь?» «Да где ж я его раздобуду? Они чай в лавках не пылятся. Это тебе не фунт изюма на базаре сторговать. Искренне удивился Иван Кузьмич. Денис придвинул кувшин с вишневой наливкой и, проигнорировав гневный взгляд отца, насадил полный фужер. Пригубил, причмокнул, покачал головой. Ладно, с этим разберемся. Как гласит народная мудрость, степень неразрешимости проблемы обратно пропорциональна толщине кошелька. Но с остальными-то вопросами как? Сможешь решить? Купец, в глубине души махнув рукой на непонятные высказывания сына, неуверенно произнес. «На недельку-другую деньги я займу. Друзья в беде не оставят. Типографии, дай бог памяти. Племяш Марии Ильиничны наборщиком трудится». И удивленно искривил брови. «Ты же с ним с малых лет не разлей вода. Неужто не помнишь?» «Помню, помню», – поспешил заверить Денис. «И племяша помню». И Надежду Константиновну, и мужа ее, товарища Крупского, прекрасно помню. С маклером-то что? Есть у меня давний знакомец. Хитрован известный. В аду с чертями торг вести будет. Но слово свое крепко блюдет. Коль дело прибыльным окажется, с радостью ухватится. Уговоров излишних не потребуется. Вот и славно. Денис отбил замысловатую дробь по столешнице. И последний вопрос. Финансовые газеты в городе издаются? В городе? Нет. Но из столицы раз в неделю специальным курьером биржевой вестник шлют. Купец сделал неудачную попытку перехватить фужеру сына. В голосе прозвучали укоризненные нотки. Не рано ли хмельным баловаться начал? Денис скорчил выразительную гримасу. Отвяжись, мол, не видишь, думаю. Терпкая горечь вишневой настойки окончательно связала несложную конструкцию предстоящей спекуляции. В Петербурге родственники у него есть? У кого? Уж не персона нашего. У них везде родственники имеются. Дядя родной. Немалую должность Петербург в Казовском банке занимает. Брат в особой канцелярии Министерства финансов служит. Тяжело вздохнул Иван Кузьмич. То, что нужно. Удовлетворенно потер ладони Денис. Ну что, батя, будем делать им маленькую бяку. Полный цимес, так сказать. И алис капут. Чего делать? Вконец растерялся купец. Денис, заговорщицки оглянувшись по сторонам, наклонился к отцу. А вот что. Глава 4. Москва. 15 апреля. 2009 год. Глава нефтяного холдинга ЮКОС Михаил Ходорковский встретился в Кремле с президентом Дмитрием Медведевым. Подробности беседы нашим корреспондентам неизвестны, но биржа отреагировала резким снижением курса акций. Новостной российский канал РБК. Уфимская губерния. 22 июня. 1896 год. Частный особняк. Тусклый свет керосиновой лампы с трудом отгонял угрожающие тени, чьи бесплотные лапы жадно тянулись к столу. Волчий вой, прилетевший вместе с ветром из-за городских окраин, вызвал в ответ яростный лай дворовых собак. Монотонный шум дождя на мгновение прервался раскатами грома. Яркая вспышка молнии, осветив на секунду кабинет, добавила красок к живописной картине. Дележ добычи после разбойничьего набега. Именно такое чувство рисовало воображение при виде двух мужчин, подводящих итоги биржевой спекуляции. «Итак, батя, давай считать». Денис выкладывал на полированную поверхность стола плотные пачки ассигнаций. «Может, банк сдадим под охрану?» Неуверенно спросил Иван Кузьмич. «Ведь страсть какие, денежище!» Он испуганным взглядом смотрел на растущую гору. «Чтобы каждая собака в городе знала, сколько у тебя денег, неизвестно откуда взялось». «И то верно. Да, чуть не забыл». Купец возбужденно хлопнул себя по лбу. «Дядька Архип, городовой наш, низкий поклон тебе передавал». Денис удовлетворенно хмыкнул. «Значит, послушался совета. Ну и славно. Хорошим людям всегда приятно помочь». С сомнением повертев в руке массивную ручку, он обмакнул ее в чернильницу. Перо противно заскрипело по желтоватой бумаге, оставляя за собой небольшие черные кляксы. «Давай считать, что у нас получается. 5000 собственного капитала и 20 заемного. Средний ценник покупки около 20 копеек за акцию. Средний ценник продажи почти рубль 40. Все это за вычетом маклерского процента. Общий итог. 175 тысяч, как одна копеечка». «До сих пор не могу поверить, сынок, что ты смог такое удумать. Такие капиталы даже удачливые купцы долгие годы зарабатывают», — с явной гордостью за сына произнес купец. Денис откинулся на спинку кресла и с хрустом размял затекшую спину. «Минусуем 20 тысяч заемных. 50 тысяч за выкуп закладных. И под какой процент была взята суда? Под 10, чтобы им пусто было. Купец звонко хлопнул ладонью по столу. Несколько пачек ассигнаций, подпрыгнув в воздух, скатились на пол. Значит, еще минус 5. Итого, в чистом остатке 100 тысяч. Неплохо, за неделю работы. Перо вонзилось под расчетами завершающей кляксой. «А что дальше будешь делать, сынок?» – осторожно спросил Иван Кузьмич. «Дело свое будешь открывать, али как?» «Дело?» О дальнейшем Бесяев еще не задумывался. Можно было с комфортом устроиться и в этом мире. Уехать за границу, чтобы вдали пережить все потрясения, ожидающие его родную страну. Жениться, воспитывать детей и наслаждаться жизнью. Имея стартовый капитал и зная ключевые моменты истории, обеспечить безбедное существование себе и потомкам. И в старческой ностальгии жестоко сожалеть о том, что когда-то в жизни была возможность изменить историю. Но будет уже поздно. А чтобы иметь возможность влияния, нужны деньги. Очень большие деньги. И на бирже их не заработаешь. Дениса всегда смешила фэнтези, в которой главный герой, оказавшись в прошлом, зарабатывает состояние биржевой игрой, используя котировки будущего. Достаточно лишь несколько прибыльных сделок, совершенных подряд. Как на хвосте удачливого спекулянта повиснет Securities and Exchange Commission, надзорное агентство правительства США по ценным бумагам, либо аналогичный орган надзора за биржевой деятельностью в других государствах, или нарисуется беспощадный маркет-мейкер, смотрящий за рынком, и сожрет с потрохами любого дилетанта, владеющего хорошими суммами. Известен случай, когда один из игроков всерьез оправдывал свое везение знанием из предстоящих эпох. Результатом было тюремное заключение за использование инсайдерской информации, хотя и не смогли это доказать. Вспомнился и хрестоматийный пример 80-х, когда индекс Доу-Джонса рухнул без всяких видимых причин. Ни тогда, ни позже внятных объяснений этому не последовало, но по рынку бродили упорные слухи. Один из центробанков решил поиграться и был жестоко наказан, чтобы другим неповадно было. Даже имея котировки на 200 лет вперед, дилетант имеет шансы мизера с тремя тузами в прикупе. А если суммы очень хорошие, то тут уже выйдет на сцену настоящий кукловод. Сказки про Сороса и Баффета хороши на обывательском уровне. Важно, кто стоит за ними. А стоят Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Гольдманы. Правильные пацаны, как метко окрестил их один из экономистов будущего. Эти пацаны могут поставить президентом крупнейшего государства конченого олигофрена или лицо чернокожей национальности. На их деньги развязывались войны, совершались революции и строились сталинские пятилетки. И выиграть у них практически невозможно, даже обладая их же оружием. Оружием, которое они еще не изобрели. «Давай лучше вот о чем», – оторвался от воспоминаний Денис. «Виды какие на урожай?» «Так засуха же. Дождей не было совсем. А осенью еще и мороз озимый прихватил. Недород, скорее всего, будет». Требования на товарный хлеб большие ожидаются. А как купцы урожай скупают? Денис взял в руки кувшин. Полюбившаяся вишневая наливка замерцала гранатовым отблеском в неровном свете лампы. Купец грозно нахмурился, но продолжил. Знамо как. Покупщики, либо мельничные, либо от торговых домов, покупают на хлебных базарах, иногда прямо у окраины города, чтобы крестьяне цену не узнали. Крупные латифундии сами на биржу выходят или в хлебные конторы при железных дорогах сдают. Есть и те, кто не продает, а на вино пережигает. Рассуждая о привычных для него делах, он преобразился. От неуверенности последних дней не осталось и следа. А есть хорошие знакомцы в другом банке, не местном? Фрол Спиридонович, дядька по матушкиной линии, в Самаре главным будет, в крестьянском поземельном банке. Денис поднял фужер, покрутил его в руке и с наслаждением вдохнул вкус молодого вина. «А что ж ты к нему не обратился, когда прижало?» «Так он лечится всегда в это время выезжает, на воды. Сейчас аккурат должен был вернуться». Иван Кузьмич посмотрел на сына, с блаженством подтягивающего напиток, и потянулся к графинчику. «Да ты спекуляцию хлебную никак затеял». «Ее, родимый, ее!» Задумчиво почесал лоб Денис. «А про фьючерсный контракт ты, батя, конечно же, не слышал». Купец обреченно вздохнул. О спокойных днях можно было и не мечтать. «И большую суду хочешь взять, сынок?» Денис внимательно посмотрел на отца. На его лице не дрогнул ни один мускул. Миллионов 10. «Да куда ж такие деньжища?» – ошеломленно выдохнул Иван Кузьмич. «Знаешь, отец, есть у меня одна мечта. Точнее, их у меня много, но это первое». «Ты про эту девушку?» – догадливо оживился купец. Денис с усмешкой пригубил вино и сказал: «Нет, не про девушку. Через несколько лет один немецкий банк даст 30 миллионов долларов японскому правительству. На эти деньги Япония начнет войну с Россией. И я очень не хочу, чтобы это произошло». «Какой банк? Какие доллары?» Ответ последовал не впопад. «А может, и про девушку». Уфимская губерния. 26 июня. 1896 год. Городской парк. 23:15. В летние каникулы курсистки аристократического заведения княжны Оболенской вмешалась любовь. Юлия Рябушинская последние дни жила как во сне. Она понимала, что увлечена сыном провинциального купца, но ничего поделать с собой уже не могла. И не хотела. После смерти отца опеку над богатой наследницей взял ее родной дядя, Павел Михайлович. Молодая, красивая и прекрасно образованная девушка была лакомым кусочком для донжуанов всех мастей и сословий. Постоянно окруженная назойливым вниманием светской молодежи Петербурга, Юлия попросту сбежала в российскую глубинку, воспользовавшись неоднократными приглашениями погостить от дальнего родственника, уфимского заводчика Нагорева. Первое время она просто наслаждалась неторопливой скукой Южноуральской губернии. Даже неуклюжие ухаживания ее кузена не могли нарушить умиротворенного состояния. Малоприятный тип. Девушка засмеялась. Вспомнилась фраза Дениса, когда она вслух отслеживала родственную связь со своим кузеном. Как он тогда сказал? «Двоюродный шакал троюродного верблюда». Смешной он и милый. Юлия уже в который раз подергала за рукав своего молчаливого кавалера. «Смотри, звезда падает». «Надо желание загадать». Третья фраза за вечер. «Я загадала. Еще одна. Теперь твоя очередь». «Не молчи. Когда ты молчишь, мне грустно». От молчаливого нежного ответа зеленых глаз перехватило дыхание. «А эта звезда как называется? Ты про нее пел?» «Завтра уедешь, и целый месяц мы не увидимся». «Ты опять молчишь». Когда ее кузен набросился на Дениса, она испугалась. Но даже тогда успела заметить его необычную пластику. Что-то в ней было от балета. В прошлом году столичные подружки завлекли Юлию на новую спортивную забаву – английский бокс. Крепкие молодые люди, одетые в цирковое трико, неуклюже прыгали друг перед другом, смешно задирая вверх подбородок. Подружки были в восторге, но ей не понравилось. Денис боксировал по-другому, красиво. И слово красивое. У него много интересных выражений, и сам он необычный. Правда, очень застенчивый. «Не вернешься через месяц, я уеду». «Куда?» «В Петербург. Осенью экзамены». «Я приеду к тебе». «Поклянись». «Клянусь». «Не так». «Чтоб я лопнул». «Не надо, не лопайся». «Ты опять молчишь». Сегодня подружка увлекла их в модный салон. Было чудесно. Пили шампанское, танцевали, играли в фанты и музицировали. Говорят, в этом салоне частенько пел сам Шаляпин. Юлия тоже исполнила свой любимый романс. Интересно, он догадался, что она пела для него? А потом ему достался фант – рассказать смешной стих. Но Денис почему-то отказался. Она сделала вид, что обиделась на него. Тогда он попросил гитару. И спел. Какая красивая песня. Правда, о таком композиторе, Ди Милано, никто почему-то не слышал. Но итальянцы всегда были прекрасными музыкантами. «Тебя в самом деле молния ударила?» «Да». «Бедненький. А что потом?» «Ты появилась». «Не смейся надо мной. Лучше спой еще что-нибудь». «Ты опять молчишь». Ласковое прикосновение к щеке и грустная милая улыбка. «Напиши мне». «Я не умею». «Ты опять смеешься?» «Мне пора». «Приезжай поскорей». Огромная зловещая луна мрачно повисла над пустынной улицей, заливая мертвенно-бледным светом ночной пейзаж. Неясный силуэт в темном окне обернулся и прощально помахал рукой. Сердце забилось в радостном томлении. Забравшись в холодную постель, Юлия свернулась котенком под пуховым одеялом и тихонько запела. под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. Но когда же он приедет? Уфимская губерния, 27 июня, 1896 год. Частный особняк. «Документы готовы?» – спросил Денис, пробегая глазами по списку. «Губернская канцелярия печать поставила». «Что еще забыли?» «Да вроде ничего», – пожал плечами Иван Кузьмич. Подготовка к вояжу в Самару заняла несколько дней. Во-первых, нужно было зарегистрировать новую компанию. Третья гильдия купца не дозволяла заниматься оптовыми сделками. За небольшие подношения регистрацию провели в считанные дни. Назвали незатейливо. Торговый дом Черников и сын. За сколько доберемся? Почти двое суток плыть. Купец отправил в рот очередной кусочек севрюжьего балыка и расплылся в довольной улыбке. Отрезав толстый ломоть от пшеничного батона, он ухватил крынку с парным молоком. Перекусил бы на дорожку. Спасибо, батя, не хочется. В дверь залетел взъерошенный Федька, едва не споткнувшись о порог. Негромко выругавшись, он торопливо доложил. «Барин, там костюмы принесли!» Денис привычно показал ему кулак. Сорванец ухмыльнулся и понятливо закивал головой. Гардероб обновился кардинально. Современная мода, кургузые пиджаки и зауженные в обтяжку брюки вызывала нездоровый смех. После долгих споров и нескольких поправок в эскизах обнаружилась неожиданная способность к рисованию. Местный портной взялся за дело. На примерке портной опять бурчал, но уже одобрительно. Требовалось также подобрать новых работников для предстоящей комбинации. Имеющихся в наличии у купца явно не хватало. Решили привлечь и Федьку. Юный по годам, сорванец отличался смекалкой и взрослой рассудительностью. «Федор, купонные книжки отпечатали?» «Через два дня обещали, Денис Иванович». «Ты хоть пирожок скушай», – опять вмешался отец. «С печенкой зайчий, пальчики оближешь». Купец стукнул ложкой по руке Федьку, потянувшегося к блюду с выпечкой. Деревянный стук по столу возвестил о неудавшейся попытке. Сорванец радостно затолкал в рот горячую сдобу. «Прибью!» – пригрозил ему Денис. «С артельными старейшинами связался?» «С местными договорились. Оренбург на себя Мишка возьмет. В Самарскую губернию через три дня выедем». Федька торопливо доживал пирожок и потянулся за следующим. «Смотри, без покупщиков вся затея коту под хвост пойдет». «Не переживайте, барин, дело знакомое». Поймав вопросительный взгляд сына, купец подтвердил. «Они у меня третий год зерном занимаются. Каждую мелочь изучили». Еще раз посмотрев список, Денис предложил. «Ну что, присядем на дорожку?» Меланхолично наблюдая за пенной струей за бортом парохода, он обдумывал еще одну возникшую проблему. Из какого бока к ней подступиться? Или оставить все как есть и плыть по течению? Юлия. Денис не ожидал от себя столь пылкой влюбленности. Там отношения были другие. Украл, выпил, в тюрьму. Выпил, потанцевал, в постель. И забыл. Только номер в записной книжке телефона. Девушка не танцует? Мельпардон. Ищем дальше. Танцующих хватало. Удивляло и другое. Собственное косноязычие. Те слова, привычные, сложившиеся, в этом времени казались неуместными. Глава 5. Окрестности аэропорта JFK, США, Нью-Йорк, 15 апреля 2009 год. Мы ведем прямой репортаж с места крушения правительственного лайнера. Место трагедии оцеплено сотрудниками ФБР, ЦРУ и АНБ. Пока еще досконально неизвестно, находился ли на борту президент Соединенных Штатов. Прямой эфир агентства CNN. Самарская губерния. 1 июля. 1896 год. Дворянская улица. Крестьянский поземельный банк. Управляющий самарского отделения Фрол Спиридонович Ващакин задумчиво рассматривал разложенные на столе кабинета бумаги. Он помнил Дениса, сына его родного племянника, совершенно другим, застенчивым, худеньким юношей, которого, кроме книг, казалось, ничего не интересовало. Сейчас же перед ним сидел молодой хищник, прожорливой купеческой стаи, с уверенным и насмешливым взглядом ярко-зеленых глаз. Где-то внутри возникало ощущение, что молодой человек знает намного больше, чем хочет показать. И уж точно больше его самого, прожженного финансиста конца 19-го столетия. Переговоры длились уже больше 3 часов, но банкир все еще не мог принять решение. Прожект, предложенный молодым человеком, был не нов по сути самой идеи. Аналогичную схему использовал еще известный американский спекулянт Бенджамин Хатчинсон, но в деталях различия были кардинальными. К тому же американский вариант невозможно было технически применить в российских условиях. Сказывалась отсталость отечественного биржевого рынка. А вот эта схема могла и сработать. К тому же опытного банкира не покидало чувство, что в рукаве у юноши спрятан козырной туз, и достанет он его явно не сейчас. «Вы должны быть в курсе, молодой человек», – осторожно продолжил переговоры Ващакин, удивляясь про себя столь уважительному обращению к юному родственнику, «что подтоварные суды ограничены специальным уложением 500 тысяч рублей. Все, что свыше, только по особому разрешению учредительного комитета». «А мы и не просим подтоварную», – столь же вкрадчиво ответил Денис. «Суды может быть выдано под залог вексельных расписок, а уже обеспечением последних являются вот эти контракты». Банкир хмыкнул. Схема действительно позволяла обойти действующий закон. На ценные бумаги ограничений не было. Закладные векселя таковыми и являлись. Да и сами контракты были составлены явно знающим стряпчим. Из них следовало, что торговый дом, Черников и сын, покупает на корню чуть ли не половину урожая Самарской и части соседних губерний. Крестьяне получают 10% аванс сразу при подписании контракта, и цена остается неизменной до его полного окончания. А сумма выходила для крестьян очень даже заманчивой. При начальной стоимости нынешнего урожая, а банкир это знал из купеческих разговоров, 85-90 копеек за пуд пшеницы, Черниковы предлагали сразу же рубль 10, и риска погодного не было. 10% аванс допускал гибель даже большей части урожая, но уж больно сумма велика. «Все равно, кредитный комитет может и не одобрить. Контракты?» Банкир кивнул на лежащие на столе бумаги. «Штука хорошая, но обеспечением не являются». «В крайнем случае разобьем судно на несколько компаний или по револьверной схеме», демонстративно пожал плечами Денис. «На первую партию зерна деньги у нас имеются. Она и пойдет в залог. А дальше следующая партия. Так устроит?» Ващакин вновь кивнул. Фирмы-однодневки в сомнительных комбинациях использовались частенько и придуманы были задолго до нынешних реалий. Но про револьверную, или по-другому, пирамидальную схему, банкир слышал впервые. Активное использование они получили только в 20 веке. Супруга одного известного мэра применяла данный прием для скупки акций Сбербанка. Этого, естественно, самарский банкир не знал. Не знал он и того, что уже вторую неделю по основным зерновым уездам трех губерний – Самарской, Уфимской и Оренбургской – разъезжают молодые шустрые покупщики торгового дома Черников и сын. Свежеиспеченный старший приказчик Федька, теперь уже Федор Ефимович, ежедневно телеграфировал о состоянии дел. И уже было ясно, что предварительное число заявок на новый контракт намного превышает сумму запрошенной суды. «Ну а если не наберется должного количества желающих?» Сделал он очередную попытку обнаружить брешь в проекте. Денис молча выложил телеграммы и отчет со сводной цифрой потенциальных контрагентов. «Ты не сумлевайся, Фрол Спиридонович!» С твердой уверенностью в голосе пробасил Иван Кузьмич. «Дениска тебя не подведет!» Управляющий поднялся из-за стола и задумчивым видом прошелся по кабинету. Поднимающаяся изнутри волна легкой дрожи, предвестница удачной сделки, не давала сосредоточиться. Он остановился перед молодым человеком, с безмятежным видом сидящим в кресле и внимательно смотревшим ему в глаза. «Наш банк еще никогда не выдавал таких крупных кредитов». «Как говорил монах Тук, все бывает когда-то в первый раз». Уточнять, что с этими словами легендарный персонаж из «Братства вольных стрелков» задирал подол очередной девственницы, Денис не стал. «Я про него не слышал. Кто это?» – заинтересовался банкир. «Казначей ордена тамплиеров». Не моргнув глазом, ответил молодой человек. «Достойные слова», – уважительно произнес управляющий. «Чувствуется глубокий ум финансиста». Не дожидаясь ответа от собеседников, он продолжил. «По уставу положено залоговый хлеб хранить на складах, имеющих договора с банком». На мгновение задумавшись, Денис предложил. «Выдадите доверенность на заключение договоров залогового хранения нашему торговому дому. Нам все равно нужно зерно где-то складировать. При таком варианте статья устава нарушена не будет». Ващакин заразительно рассмеялся. «У вас на все готов ответ». «Не забывайте о том, что предлагаем на 3% больше стандартной ставки». «Все равно сумма велика, даже для нашего банка». Уже внутренне согласившись, со вздохом пожаловался банкир. «В любом случае нужно будет получать разрешение учредительного комитета. Они должны вынести заключение по векселям вашего торгового дома. Без этого никак». На стол переговоров был выложен козырной туз. А вы им передайте, уважаемый фрол Спиридонович», понижая голос до таинственного шепота, наклонился к собеседнику Денис, «что наша благодарность не будет иметь границ в пределах разумного». Верно гласит народная мудрость. Нет худа без добра. Жаркое лето, сгубившее значительную часть посевов, изо всех сил пыталось искупить свою вину. Сухая ветреная погода приводила зерно в товарные кондиции без всяких механических ухищрений. Владельцы хлебных амбаров, принимающие зерно на хранение и несущие убытки из-за резко уменьшившегося объема, пытались поднимать арендные ставки. Разочарование следовало незамедлительно. Молодые шустрые покупщики в жесткой форме ставили свои условия. Либо прежние договоренности, либо амбаров много, зерна мало. На хлебных базарах царило схожее настроение. Привыкшие в урожайные годы диктовать свои цены покупщики буквально рвали из рук друг у друга каждую подводу с зерном. Волна неурожая, набравшая ход еще в Европе, докатилась и до Самарской губернии. Торги на хлебной бирже, лениво стартовавшие с 90 копеек за пуд, через неделю напоминали пчелиный улей. Заявки на продажу по цене 1,5 рубля разлетались как куличи в пасхальное воскресенье. Базарные диалоги не отличались особым разнообразием. «Степан, купон будешь брать? Весь обоз возьму». «И почем за пуд даешь?» «По 95 копеек». «Тебе, Мирон, не сюда надо, а в птичьи ряды. Там курей много. Вот их и смеши». «Побойся бога, земляк, хорошая цена. Эх, где наша не пропадала? Рубль да». «Купцы Черниковы рупий 10 копеек дают. И за подвоз особо». «Так сколько ты хочешь, бесово отродье?» «Рупий 30 копеек». «Держи купон, забираю». Накрыв хлебные регионы Российской империи, волна, продолжая набирать обороты, покатилась обратно в Европу. Заголовки газет пестрели прогнозами голодной зимы. Паника нарастала. Зерна не было. Самара, 25 сентября, 1896 год. В известной самарской ресторации собирался в основном деловой и чиновный люд губернской столицы. В обеденное время переполненный зал разделялся по интересам. В левой, солнечной стороне, окнами выходившей на центральную улицу, собирались купцы и промышленники. В правой вели чинные беседы судейские и биржевики. Очень редко встречались столики с беззаботными студентами. Цены в ресторации были кусачими. Немногие могли позволить себе и отдельные кабинки. Одна из них была забронирована главой торгового дома Н.Е. Башкиров сыновьями. «И от кели он только взялся, бисов сын», пробурчал с натугой, отломив ногу прожаренного гуся старший Башкиров. Дородный, багрово-лицый мужчина, одетый в светлую тройку добротного немецкого сукна, был одним из самых богатых людей Поволжья. «Да бог его знает, Николай Евстрафович», нацелился на оставшуюся ляжку его собеседник, не менее известный самарский мельник Шадрин. «Вроде бы из Уфимской губернии». Худощавый, с острым носом и глубоко посаженными глазами, он мало чем уступал своему сотрапезнику в хитром искусстве торговли зерном. «У меня на мельницу за 3 дня 100 подвод всего зашло», невнятно сказал Башкиров, вытирая салфеткой лоснящиеся от гусиного жира губы. «Да и у тебя, Александр Фролович, чай не больше». «Да откуда большему-то взяться?» Огорчение в голосе не мешало увлеченно разделывать копченую стерлядку. «Весь хлеб, чтобы им пусто было, под себя загребли». «Не сиделось ему у себя. Вылез на свет белый из своей берлоги», продолжал жаловаться Николай Евстрафович, не забывая, впрочем, пополнять фужер дорогим испанским вином. «Чай не мальчик уже». «Так по слухам, не он хозяйствует», делился сведениями Шадрин, наливая из того же графина. «А младший? Дениска». «Да, хороший волчонок подрастает». Башкиров ловко подцепил с блюда скользкого угря и окунул прямо в соусницу. «Но ничего, скоро зубки-то повыбьем». Этой осенью у извечных соперников появился общий интерес. Высокая цена на зерно не оставляла простора для привычных спекуляций. Да и для собственных мельниц хотелось закупаться подешевле. После того, как открылись первые хлебные базары, неожиданно появилась нерадостная картина. И без того невеликий урожай почти в половину был скуплен уфимским купцом Черниковым. И что самое плохое, он явно не торопился его продавать. Цена на бирже взлетела до 2 рублей за пуд и стремилась дальше. Маклеры Калашниковской биржи, что в Петербурге, слали панические телеграммы. Горели контракты с чухонцами и астезийскими немцами. Стоял фрахт по Волге, и владельцы барж грозились штрафами. И вот неделю назад пришла первая хорошая новость. Покупщики все-таки смогли набрать необходимый объем для горящих экспортных поставок. Осталось только перевести его на баржи. Сегодня, скрашивая превратности купеческой судьбы сытным обедом, купцы ждали первого хлебного обоза. Чинная трапеза была прервана резко открывшейся дверью. В кабинет ввалился взмыленный приказчик Башкирова. «Хозяин, подвод нема!» «Что ты несешь, дурень? Как это нема?» «Крестьянские Черниковым возят, а артельные не едут». «То есть как не едут?» «Говорят, что арендовано уже, но сами стоят, мух от лошадей отгоняют». «Все артели?» «Все, хозяин, до единой». «Так перекупи, идиот». «Сказывают, что штрафы большие в договоре прописаны. Если заплатим, то поедут». Купцы переглянулись. В обычные годы урожай перевозился неспешно, по мере надобности. Но и тогда проблемы с транспортом возникали периодически. Хлеб был не единственным товаром, требующим перевозки. В этом же году урожай оказался востребован весь. И сразу. Вслух можно было ничего и не говорить. Волчонок нанес удар с самой неожиданной стороны. «Сколько штраф?» 30 копеек с пуда. И 7 за сам подвоз». На Калашниковской бирже появился новый хлебный экспортер. Торговый дом «Черников и сын». По слухам, ходившим в финансовых кругах, на зерновой спекуляции дерзкие новички заработали огромный капитал. Почти 10 миллионов рублей. В петербургском биржевом вестнике вышла разгромная статья известного журналиста Северского, клеймившего хлебных спекулянтов, наживающихся на крестьянском горбу. Имя Дениса Черникова шло первым по списку. Светские модницы забрасывали редакцию вестника письмами, требуя адрес новой известности. Юлия Рябушинская получила нагоняй от дяди за долгую отлучку и приглашение на званый ужин для Дениса. Глава 6. Москва. 15 апреля. 2009 год. Первый заместитель председателя правительства СССР Григорий Явлинский заявил, что карточная система на хлеб в ближайшее время будет отменена. Газета «Правда». Петербург. 22 февраля. 1897 год. Невский проспект. Доходный дом. 81. Хлопок. 82. Хлопок. 83. Хлопок. Все, на сегодня хватит. Денис закончил отжиматься. Огорченно посмотрел на сбитые костяшки. Деревянный пол отличался от резинового покрытия привычного спортзала не в лучшую сторону. И направился в ванную комнату. Контрастный душ, обтереться до красна. Теперь можно и позавтракать. Жилье решил пока снимать. Неизвестно, куда его завтра занесет нелегкое. Трехкомнатная меблированная квартира на Невском проспекте с телефоном и горячей водой обходилась в 25 рублей ассигнациями. И всего 10 минут ходьбы до конторы торгового дома. Сгрустнулась по Юльке. Ее учеба в столице была закончена. А из Москвы девушку не отпускал дядя. Она обижалась, что он отвечает на ее письма только телеграммами. Но не Федьку же просить, в конце-то концов, писать любовные послания. Нынешнюю грамматику до сих пор не удавалось осилить. Да и не любил он эпистолярный жанр. Черников от своей прежней фамилии Денис уже начал отвыкать, так и не мог определиться в своих отношениях с Юлией, в который раз удивляясь собственным чувствам. Видимо, сказывалось отличие гормонального фона молодого организма. Он никак не мог решиться на дальнейшие шаги. Все-таки в этом мире он был гостем, и в любой момент хозяева могли попросить на выход. «С добрым утречком, ваше превосходительство!» приветствовал его дворник Потап. Всех солидных жильцов дома, а Денис был тоже включен в этот список. Он именовал исключительно генеральским титулом. «Снегу жуть сколько навалило за ночь». «Доброе. Жуть», – невпопад ответил молодой человек, сощурившись от яркого света. Вчера мрачный, обезображенный грязными лужами Петербург, сегодня преобразился, обернувшись беззаботным щеголем в белоснежном фраке. Солнце слепило, отражаясь от новорожденных сугробов, золоченого шпиля Адмиралтейства, и рассыпалась радужными брызгами. «Красота-то какая!» С удовольствием вдохнул морозный воздух Денис. Дворник, раскидывающий сугробы большой лопатой, благоразумно промолчал. По дороге в контору Денис еще раз попытался прокрутить все в голове. Ничего путного в нее не приходило. Не хватало отца. Иван Кузьмич наотрез отказался перебираться в столицу. Все-таки нынешние реалии сильно отличались от будущих. И без советов опытного купца приходилось нелегко. С другой стороны, Хлебный экспорт продолжал приносить неплохую прибыль, и нужен был свой человек в зерновых регионах. На петербургской мостовой пшеница как-то не приживалась, да и рожь, впрочем, тоже. По всему выходило, что нужен свой банк. Серьезный капитал можно было сделать только на финансовых спекуляциях. И выход на заграничные рынки. Основные деньги находились именно там. Хмыкнул, вспомнив крылатое выражение самого гениального финансиста 20-го столетия, дяди Федора из Простоквашино. «Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Только купить нужно очень дешево». Все верно. Очень большие деньги не зарабатываются. Они отнимаются. Либо печатаются собственные. Так, как это будут делать банки правильных пацанов в будущем. Рынок деривативов, грубо говоря, новоизобретенных банками денег, по некоторым оценкам, доходит до квадриллиона долларов. «Весело им там придется», – пожалел Денис своих будущих соотечественников. «Если неминуемая третья волна кризиса взорвет этот пузырь, только ошметки полетят в разные стороны». «Федор, пригласи Ерофеева!» – крикнул Денис помощнику, заходя в свой кабинет. Петербург, 15 ноября, 1896 год. Выборгская сторона. Трактир. Бывший помощник пристава второго участка Спасской части, Ерофеев Степан Савельевич, заливался горькой. 15 лет беспорочной службы. Именные часы от московского генерал-губернатора за поимку лихих налетчиков, гастролеров из Варшавы. Благодарности от столичных властей. Все это пошло нечистому под хвост. Но самое главное, пенсии ему не видать, как ушей своих. И из-за кого? Из-за придворного хлыща, оказавшегося племянником товарища министра внутренних дел. Ну и что, что помяло его немного? Сыскном они еще не так с преступниками разговаривали. Не пансион благородных девиц, полицейского права. И вот благодарность, волчий билет. За недозволенное рукоприкладство, порочащее мундир. Тьфу на вас. Вот только кто его на службу возьмет с такой писулькой? Вздохнув от тяжких дум, Ерофеев взялся за штоф. «Погодь, Степан Савельевич, ты мне тверезый нужен!» Крепкая рука перехватила графинчик. «А, Илья Спиридонович!» Мутно узрел он старого товарища, околоточного надзирателя полицейского управления Шмыгина. «Давненько не видались. По службе, али как?» Трактир, где вел битву с зеленым змеем Ерофеев, не относился к числу популярных, хотя и располагался на бойком месте. Его завсегдатаями были в основном приезжие купцы и командированные чиновники средней руки. Виной тому служила недобрая слава питейного заведения. Здесь всегда можно было встретить лихих обитателей столицы, фартовых бродяг, налетчиков и виртуозов чужих карманов. В трактире можно было купить щепоть дурмана и заказать половому девицу. Можно было нарваться на нож и лишиться зубов в разудалой кабацкой драке. Тут пополнялся штат осведомителей сыскного отдела. За звонкую монету, графинчик казенный или за вовремя отведенный от мелкого нарушения взгляд. Здесь частенько случались облавы, поэтому появление околоточного казалось обычным делом. «Что ж ты, Степан, себя не блюдешь?» с напускной строгостью спросил околоточный. «Жизнь-то не кончилась на этом?» «Ах!» пьяно махнул рукой бывший сыскарь. «Куда мне податься-то теперь? Дворники?» Ерофеев положил на краюшку черного хлеба розовато-прозрачный кусок сала, наколол на вилку квашеной с яблоками капусты и неожиданно трезвым голосом добавил. «И ведь спину ироды насмехаются. На медне Ленька хрящ, вор фартовый, в шайку к себе звал. Изгаляться удумал, сосунок». Масластый кулак с грохотом ударил по дубовой крышке стола, заставив вздрогнуть пробегавшего мимо трактирного полового. «Ленька, говоришь?» Недобро усмехнулся Шмыгин. «Ну, этому мозги-то поставим на место. Но я не для этого тебя искал. Хочу тебе службу предложить». Он махнул рукой, подождал, пока вышколенный официант не принесет еще одну стопочку, и взял в руки холодный графинчик. «В грузчики решил меня пристроить, по дружбе старой». Ерофеев угрюмо пожевал губами, опершись локтями на стол. На мгновение его лицо судорожно скривилось, словно боль, сдерживаемая до поры усилием воли, вдруг вырвалась наружу. «Да нет, по самой что ни на есть твоей специальности. Порядок блюсти. В частной конторе. и с жалованием щедрым». Шмыгин аккуратно нацедил четверть стакана прозрачной жидкости. Ловко подцепив вилкой маленький огурчик, он одним глотком опустошил емкость. Бывший пристав бросил на него настороженный взгляд. «Да кто ж такой небоязный, что опальным не брезгует?» С хрустом откусив малосольный овощ, околоточный выдержал небольшую паузу и положил на грязную скатерть белый прямоугольник лощеного картона. «Вот адрес. Там тебя ждут. Спросишь Дениса Ивановича». С сожалением посмотрев на ополовиненный графинчик, он твердо добавил. «И запомни, он своих не продает». Петербург, 22 февраля, 1897 год. Резиденция торгового дома «Черников и сын». «Денис Иванович», – просунулась дверь кабинета голова Федьки. «К вам начальник службы безопасности». Ему нравилось именовать любую должность полным титулом, а в особенности свою – начальник службы канцелярии и делопроизводства торгового дома «Черников и сын». Все это проговаривалось скороговоркой, а затем степенно добавлялось. «Емельянов Федор Ефимович». За прошедшие месяцы Федька заматерил. Из худенького паренька превратившись в крепкого и стройного юношу. Сказались, видимо, постоянные тренировки со своим шефом. Именно так, на американский манер, звали подчиненные Дениса. Откуда это пошло, уже не вспоминалось. Скорее всего, сам он и ввел. Только вот вихры у старшего по канцелярии остались прежними, черными и непослушными. «Зови!» – кивнул головой Денис. «Еще раз откроешь дверь без стука, уши оторву!» В кабинет с радостной улыбкой вошел Степан Ерофеев. 40-летнем мужчине, высоком жилистом, с благородной сединой на висках, только глаза выдавали бывшего полицейского. Крепкие, выхватывающие любую мелочь. Переквалификация с искаря в контрразведчика по финансовым вопросам давалась ему нелегко. Но именно здесь проявлялся в полной мере один из основных постулатов сыска. Каждое преступление оставляет финансовый след. «Взяли голубчика, Денис Иванович. С поличным взяли». «Кто?» «Андрейка Марфин из отдела ценных бумаг». «На кого работал?» «На первый купеческий». «Этим-то мы когда дорогу перебежали?» «Не знаю, Денис Иванович. Это уже не моя епархия будет». Денис задумался. Грюндерство с европейских площадок полным ходом перебралось в Россию. Схемы были незамысловаты и, по сути, мало чем отличались от практикуемых в будущем. Главный принцип был прост. Продать можно любое дерьмо, если обернуть его в красивый фантик. Ну а если начинка неплоха, то можно продать и втридорого. В основном этим занимались нечистоплотные банки. Хотя кто их видел? Чистоплотные. Банк приобретал какое-нибудь предприятие у единоличного владельца. Завод, лесопилку, ресторацию. Покупал намного дороже рыночной оценки. Таким образом, демонстрировалось, что данное приобретение выгодно отличалось от других аналогичных. Далее предприятие акционировалось. После чего начиналась массовая кампания в непродажной прессе и рассылка красочных проспектов будущим потенциальным акционерам с предложением приобрести акции по подписной цене. Крупным инвесторам обычно предлагались скидки. В итоге подписные купоны с руками отрывались в кассах распространителей. Газеты захлебывались от восторга, рассказывая о многократном превышении спроса над предложением и безбедном будущем новых акционеров. Затем подкупленные маклеры задирали биржевые котировки, которые без того росли как на дрожжах. Все были довольны до тех пор, пока банк не решал. Поигрались и будет. Сбрасывал свою часть акций по пиковой цене, а предприятие уже не представляло никакого интереса. Остальные акционеры получали в лучшем случае по 20-30 копеек с вложенного рубля. Биржевой бум, царивший ныне в Петербурге, напоминал Денису начало 21 века. Тогда точно так же инвесторы несли свои кровные в пифы, обещавшие сказочное быстрое обогащение. Здесь происходило то же самое. Очереди в подписные конторы занимались с ночи. Иногда банки подкупали сотрудников в крупных компаниях для того, чтобы те предоставляли руководству благоприятный анализ по предполагаемому вложению. С таким случаем столкнулся и торговый дом «Черников и сын». Первый купеческий банк недавно сделал предложение по новой подписке. Денис щелкнул пальцем по краешку Матильдоры. Золотая 10-рублевая монета, прозванная так зубоскалами, по имени жены Витта, с легким звоном закрутилась по черной американского дерева поверхности стола. В голосе явно послышалась угроза. «Не мы первые начали войну. Какие будут приказания?» По уставной привычке спросил Ерофеев, завороженно наблюдая за блестящим кругляшом. Денис запустил пятерню в шевелюру. Пора было начинать ликбез для своих сотрудников. Если подчиненный знает задание в полном объеме, то в нужный момент он сможет проявить инициативу. «Будем забирать банк», – сказал он, внимательно наблюдая за реакцией сотрудников. «Для этого нужно ударить в самое слабое место». «А где у него слабое место?» Первым вылез неугомонный Федька. «И как будем бить?» «Любому предприятию, будь то мануфактурная лавка или международный синдикат, всегда нужны деньги. Всегда», – подчеркнул Денис. «Если у предприятия есть свободные средства, значит, оно плохо работает». «Денис Иванович», – хитро прищурился Степан. «У нас как раз есть свободные средства. Значит, мы тоже плохо работаем». «Именно так», – подтвердил шеф. «Деньги, лежащие мертвым грузом, приносят только убыток. Но намного хуже, когда деньги предприятию нужны срочно, для погашения долгов. И оно их найти не может. Вот это и есть слабое место». Первый купеческий заигрался с займами, и у него возник кассовый разрыв. Все это Денис знал из слухов, ходивших в банковских кругах. Собственная разведка торгового дома уже приносила свои плоды. Сам по себе кассовый разрыв, когда банк занимает короткие деньги и выдает длинные кредиты, явление не страшное. Занял 1000, выдал кредитов на 1000. Прибыль – разница процентных ставок. Но если заемную 1000 нужно отдавать сегодня, а выданные кредиты вернутся только завтра и перезанять не получается, то сразу же начинаются проблемы. Все это глава торгового дома и объяснял сейчас своим сотрудникам. «Денис Иванович», – уже серьезней спросил Федька, «а как мы будем создавать им проблемы?» «Для этого мы дадим им денег», – Денис рассмеялся, видя ошеломленные физиономии своих сотрудников. Вновь запустив по столу монету, он пояснил. «Когда дело дойдет до суда, нужно будет, чтобы мы были самыми крупными кредиторами банка. Тогда решение будет в нашу пользу. Это Степан Савельич и будет твоим заданием – узнать все про их внутреннюю кухню». Ерофеев молча кивнул в ожидании продолжения. «Но в любом случае нам нужно подстраховаться. У нас есть судьи на откупе?» «Целых 3, шеф». «А с прессой у нас как?» «Да никак. Не любят они нас. И денег мы им не платим. И Северский воду мутит». Чуть было не сплюнул на пол Ерофеев. Шеф поднялся со стола и подошел к окну. Задумчиво посмотрел на суетливых воробьев, делящих просо в кормушке. Он обернулся к собеседникам. «А поступим мы, братцы, следующим образом». Петербург, 20 апреля, 1897 год. Центральный телеграф. Сонечка Лисовская, урожденная мещанком Ценского уезда, рыдала прямо на своем рабочем столе. Высокая полная грудь синеокой красавицы сотрясалась от безудержных слез, обильно проливаемых на стопки телеграфных депеш. Но почему жизнь так несправедлива и жестока? Почему красивая любовь со счастливым концом бывает только в книжках с яркими обложками, продающихся в лавках старьевщиков? Она бросила свою давно опостылевшую деревню и уехала в столицу с мечтами о любви к прекрасному принцу. Принца не было, а были похотливые приказчики, соседних с телеграфным узлом лавок, были пронырливые присяжные поверенные и отставные, сидеющие рубаки лихих кавалерийских полков. Принц не появлялся. Молодой приятный господин с грустными зелеными глазами тоже ждал свою принцессу. Он приходил на телеграфный узел 2 в неделю и отправлял срочные депеши, которыми вслух зачитывались все телеграфистки смены. Принцесса не отвечала. Драма разворачивалась на глазах. Драма, достойная пера авторов любовных романов, которые так любила читать пышногрудая красавица. «Какие слова он писал!» Сонечка мечтательно вздохнула. «Может быть, и ей когда-нибудь доведется услышать такие же. Наверное, она красива. Это бессердечная особа. Но почему она такая жестокая? Почему не ответила ни на одну телеграмму? Может быть, ждала тех самых заветных слов, которые мечтает услышать каждая девушка? Но заветные слова не пишут в депешах. Их нежно шепчут на ушко прекрасной лунной ночью». Сонечка это знала точно. Именно так писалось во всех романах. Сегодня эта бессердечная особа ответила. Девушка опять зарыдала. «Нет, она не будет отдавать молодому господину эту телеграмму. Он сразу же покончит с собой, застрелится из большого черного нагана или бросится с моста в холодные воды Невы». В этом Сонечка не сомневалась. Романы не отличались большим разнообразием. «Нет, пусть ее уволят, но телеграмму она не отдаст». Сменщик, заступивший утром вместо госпожи Лисовской, не читал любовных романов. Ему больше нравились детективные истории. Петербург. 11 апреля 1897 год. Невский проспект. Штаб-квартира Первого купеческого банка. Купец первой гильдии Севастьянов, дородный широкоплечий мужчина с кривым носом и багровым лицом, привычно крикнул в открытую дверь кабинета. «Тихон, водки мне принеси и поживей!» Основной акционер и по совместительству управляющий Первого купеческого банка находился в радостном предвкушении. Нежданная радость настойчиво требовала горячительного воздействия. «Нет его, Павел Трофимович!» донес из приемной ломкий юношеский голос. «Опять у гимназисток пропадает!» Родной племянник купца, принятый на должность секретаря по настойчивой просьбе сестры, никогда не упускал возможности подложить свинью первому помощнику управляющего. «Выгоню ко всем чертям!» разозлился Севастьянов. «И тебя вместе с ним!» В дверях возникла худая нескладная фигура, обиженным голосом заявившая. «А меня ты за что? Я свою службу справно несу!» «Где водка? Тьфу ты! Совсем мне голову задурили! Отчеты где?» Племянник ответил невозмутимым тоном. «На столе у вас лежат. Где же им еще быть?» Немного поостыв, купец миролюбиво продолжил. «Штовчик мне принеси. И поснедать прихвати. Вот еще что. Подготовь передачу векселя Петербургскому коммерческому банку». Неудачи последних месяцев остались позади. Громадный кассовый разрыв в 10 миллионов рублей был застрахован надежным 5-миллионным векселем торгового дома «Черников и сын». Теперь слухи о плачевном состоянии банка утихнут моментально. В письме торгового дома был вежливый отказ от подписки, но, в свою очередь, был предложен заем на очень даже приличных условиях. Проверенный агент донес, что купец Черников ищет надежных вложений, а не рискованных операций. Тем более, из-за затишья на хлебном рынке у него высвободился значительный капитал. Секретарь бесшумно вошел в кабинет, неся в руках поднос с графинчиком, обложенным льдом и закуской. «Ух, хорошо пошла!» Блаженно зажмурился Севастьянов, опрокинув вместительную чарку. «Чего гляделки вытаращил? Иди работай!» Племянник, недовольно шмыгнув носом, прикрыл за собой дверь. Через 3 дня пройдут первые размещения акций нового акционерного общества «Ариадна». Бумажно-предельная фабрика на 115 тысяч веретен, купленная за 537 тысяч рублей, должна была по примерным расчетам принести чистой прибыли не менее 1 000 000. Бумага Мараки получили первый гонорар, и скоро последует завершающий аккорд. «Выгоню мерзавца», – вслух произнес купец, наливая 2-ю чарку. «Время обеденное, а он до сих пор не на службе». Петербург. 10 апреля 1897 год. Большая Морская улица. Частная квартира. «Имя, фамилия, сословие. Где службы несешь?» Допрос вел высокий, одетый в цивильное платье, жандарм. Жесткие, злые глаза вонзались в душу подпольщика, выворачивая нутро липким противным страхом. «Когда начал подрывную деятельность?» Молодой полицейский, с черными непослушными вихрами, зловеще поигрывал дубинкой, постукивая ею по ладони. Казалось, еще миг, и орудие опустится на беззащитную голову несчастного революционера. «На каком основании вы произвели арест?» С трудом проговорили непослушные губы. Вместо ответа в нос уткнулась пачка листовок, пахнущая свежей типографской краской. Еще никогда Тихону Мартынову не было так страшно. До сегодняшнего дня жизнь мерно катила по наезженной колее. Денежная служба в банке, модные салоны, ресторации и веселые девицы. Что еще нужно для счастья молодому человеку? Полгода назад Тихону захотелось острых ощущений. Случай не заставил себя долго ждать. Давний студенческий приятель пригласил на собрание подпольной ячейки. С громким названием «Молодые патриоты России». Леденящие рассказы о зверствах в застенках особого жандармского корпуса, наставление опытных товарищей, как обнаружить слежку, перевозка запрещенной литературы. Все это добавляло перчику и будоражило кровь. И дернул же его нечистый именно сегодня вызваться курьер. Нет, безопасная дорога к Путиловскому заводу была известна до мельчайших подробностей и давно проверена старшими товарищами. Но в той самой подворотне с проходным двором, где нужно было проверять возможную слежку, его и ждали. И повезли его не в отделение, а на конспиративную квартиру. Это означало только одно – будут вербовать. «Сколько человек в вашей ячейке?» Как зовут руководителя? Кому должен был передать листовки?» Высокий жандарм приблизился вплотную и захватил лацканы пиджака сильными руками. Без особых усилий он приподнял Тихона и резко разжал хватку. Шаткий стул, развалившись от неожиданности, опрокинул подпольщика на пол. «Ты спать сюда пришел?» В бок болезненно вонзился ботинок. Старший жандарм скривил губы в презрительной усмешке, а молодой обидно рассмеялся. «Я требую адвоката!» Из последних сил выдавил Тихон. «Слышишь, Федор, какой нынче революционер грамотный пошел? Адвоката им подавай!» Высокий жандарм склонился над лежащим подпольщиком и зловещим шепотом произнес. «А может, тебя в камеру к уголовникам отправить? Они любят таких молоденьких, с нежной кожей». Схватив Тихона за воротник, он одним движением сдернул его с пола и потянул к своим страшным глазам. «Отвечай, сука, когда тебя спрашивают!» Через минуту, плача и размазывая сопли рукавом, Тихон рассказал все. Все, что знал и о чем только догадывался. И про ячейку, и про московских курьеров, и про банковские аферы. Последние, как ни странно, заинтересовали жандарма больше всего. Подписывал, не читая, какие-то бумаги. А в самом конце допроса случилось чудо. Старший жандарм предупредил его, что в ближайшие дни он будет под домашним арестом. Петербург, 12 апреля, 1897 год. Малая Садовая улица. Цензорный комитет. Первый помощник председателя Санкт-Петербургского цензорного комитета, особый цензор по внутренним делам, Милявский Антуан Григорьевич, пребывал в полнейшей прострации. Сотрудники издательств, принесшие материалы на проверку, заглядывали в кабинет и тихонько удалялись, перешептываясь и недоуменно пожимая плечами. Причина столь странного поведения чиновника шестого ранга была доставлена курьером и лежала перед ним на столе. 6 черно-белых фотографий прекрасного качества изображали действия, упоминаемые в библейских текстах как содомия, а в Уголовном кодексе Российской империи – мужеложество. Вот он с Сержем, юным гимназистом, а вот с красавцем-тенором. Обидные слезы наворачивались на глаза, а обезумевший от отчаяния мозг рисовал гнусную картину. Облупившаяся зеленая краска тюремной камеры и грубые, похотливые руки татуированных уголовников. Дверь кабинета резко распахнулась, и только слепой не опознал бы в цивильного вида господине немалого чина сотрудника Министерства внутренних дел. Статский советник Милявский на зрение не жаловался. Полицейский молча уселся на краешек стола, собрал разбросанные фотографии, взамен положив небольшой бумажный листок. «Арестный ордер», — мелькнуло в голове особого цензора. «Это чек», — негромко произнес странный посетитель седыми висками. «На 5000 рублей. А это статьи». На стол легла тоненькая пачка печатного текста. «Послезавтра они должны быть опубликованы в крупнейших газетах столицы. Фотографии пока побудут у нас». Сделав упор на слове «пока», неприятный и страшный посетитель зыркнул злыми глазами и покинул кабинет, шумно захлопнув за собой дверь. Петербург, 14 апреля, 1897 год. Финансовый мир столицы Российской империи был взорван кричащими заголовками газетных первополосиц. «Признание помощника управляющего. Торговый дом Черников и сын обвиняет Первый купеческий банк в коммерческом подкупе. Пойманный лазутчик дает показания следствию». Невинные грюндерские забавы неожиданно приобретали явный уголовный оттенок. Подписка акционерного общества «Ариадна» была сорвана. Огромные очереди вкладчиков столпились перед закрытыми дверями отделений Первого купеческого банка, по акциям которого фондовый отдел Петербургской биржи приостановил торги. Не было заявок на покупку. Только ближе к вечеру появился анонимный покупатель. Через 2 недели Санкт-Петербургский коммерческий суд на основании устава о торговой несостоятельности признал Первый купеческий банк банкротом. Все имущество и активы были переданы в пользу торгового дома Черников и сын, крупнейшего кредитора и обладателя 30% пакета акций вышеупомянутого банка. Претензии других кредиторов были сняты. Торговый дом принимал на себя все прежние обязательства Первого купеческого. Обвинения купца Первой гильдии Севастьянова в коммерческом подкупе были отозваны истцом. Истерия вкладчиков закончилась после нескольких газетных статей о торговом доме Черников и сын. Рейдерский захват банка рыночной стоимостью около 6 миллионов обошелся купцам Черниковым всего лишь в 7,5 миллионов, которые, впрочем, практически полностью остались на балансе банка. Глава зарождающейся торговой империи ехал в мягком вагоне литерного поезда Петербург-Москва. В молчаливой компании шустовского коньяка 7-летней выдержки. На небольшом столике отдельного роскошного купе лежала срочная телеграмма, которую невидящие глаза перечитывали уже в тысячный раз. «Я выхожу замуж.